Роман «Русская монархия», автор Ганова Людмила. «Русская монархия», 2010. Продолжение. Комментарии и комменты «Эхо Москвы». Лео, 77. Ну, собрался народ, стоял и разговаривал. А что, нельзя? Вопрос. Тема. Нет, нельзя, это противозаконно. О Одессе. Комментарии. Александр, поэтому вы там не живете. Белик. Тема Александр плюс 100. Кэтган. Алтай – моя родина. Я не хочу жить в Одессе, хотя там и хорошо. Многоточие. Янки – гоу хоум. Похоже, вы только с геями на одной улице, теперь в своем Сан-Франциско мило и хорошо уживаетесь. No problem. А бар «Голубая устрица» в кавычках не на вашей улице? Вопрос. Не ошиблись, зайдя, то можно и пострадать. Вид стал мужественным от постоянной защиты Немцова. А у него разнеженный и разбалованный от вашего постоянного внимания. Вид у вас стал мужественным от постоянной защиты Немцова, а у него разнеженный и разбалованный от вашего постоянного внимания. Комментарий. Кэт Ган. Тема «А может быть, при тонах Сан-Франциско?» Тема. Цитата. В кавычках. Еще цитата. «Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли?» Многоточие. «По темным улицам вас мчал авто». Еще многоточие. «А может быть, в притонах Сан-Франциско левый негр вам подавал манто». Конец цитаты. Далее. Лео, 77. Тема «Дубинка по голове больно бьет». «Блин, кто ж тебя так?» Вопрос. Кэтган. Тема «Кто ж тебя так?» В кавычках. «Кирюша, думаете, до вас дело не дойдет?» Вопрос. Ошибаетесь. Дубинка, она без разбору и без мозгов, но тем более с приказом и уставом. В скобках. Сильнее работает. Маджор. «Ну а где перекрытие железнодорожных путей?» Искала на YouTube, не нашла. Цитата. «Искать надо лучше». Ссылка. www.rian.ru и далее. В кавычках, цитата, в том числе и «Эхо» занимается дезинформацией. А почему корреспондентов ваших там нет, которые есть везде? Конец цитаты. Еще цитата. Сейчас переходим к событиям в Кузбассе. И на связи наш корреспондент в Междуреченске Дарья Полыгаева. Ссылка на «Эхо Москвы». echo.msk.ru. Комментарий. Кэт Ган. Тема «Перекрытие железнодорожных путей» в кавычках. Информация за понедельник, 17.05.2010. Ситуация в Междуреченске, в кавычках. echo.msk.ru, программс, разворот, морнинг и так далее. Но я писала 16.05.2010. И не надо теперь в кавычках тыкать носом, господин Маджор. А митинг вообще был 14 мая. И шахтеры и люди требовали встречи с губернатором Тулеевым, который сослался на совещание, по словам мэра, в скобках, и не приехал. Было бы ли перекрытие, если бы не действия Тулеева, отказавшегося таким образом встретиться с людьми, доведенными до отчаяния смертью близких при взрыве на шахте? Как видите, на своем заседании господин Тулеев ничего не решил из проблем шахтеров и после не решил. Не вовремя и не полностью подданная информация – тоже дезинформация. Во всем оказались виноватыми шахтеры, и до сих пор ими, то есть виновными, остаются. По словам корреспондента Полыгаевой, в скобках через 3 дня после событий, что сейчас там все справляются со своими обязанностями. Операция «Крепость» в кавычках позволяет ли родственникам погибших шахтеров приезжать в город на похороны? Вопрос. Почему-то не сообщила. Разве это не дезинформация у госпожи Полыгаевой? Цитата. ОМОНовцы, которые стояли и как бы держали оборону с этими щитами. Конец цитаты. И это про побоище она пишет. Вопрос. Еще цитата. Здесь совершенно другие сотрудники милиции. Они лояльны весьма. Конец цитаты. Кому они лояльны и кому лояльна госпожа Полыгаева? Вопрос. А вот депутату Останиной пришлось столкнуться со всем несвояльным поведением милиции. В кавычках. Просто когда остановили машину, в которой едет депутат, и машина, стоящая на обочине, врезается машина, которая тоже до этого стояла, дает задний ход и врезается в машину, где едет депутат и его помощники. И за этим наблюдает целый коллектив сотрудников ГИБДД во главе с начальником отделения майором Агаповым. Под их наблюдением все это происходило. Мы сидим в машине, а в нас врезается еще одна машина. То у нас сложилось ощущение, что это не случайное ДТП, что ДТП просто, ну, такое инсценированное, с одной стороны. Конец цитаты. А перекрытие тоже с проблемами, и, возможно, это были и не шахтеры вовсе. Ссылка www.vkrizis.ru и далее. Почему так плохо работают корреспонденты, которые ничего по сути событий? Кто, где, когда, что? Вопросы. Не сообщают и не рассказывают вовремя. Почему я должна выискивать информацию? Вопрос. Вся та, которая существовала на тот момент, была мной изучена. 16.05.2010. И кадров перекрытия не было. Спустя несколько дней можно изменить многое в событиях, представить их в другом свете. Да, многое можно что сделать, и даже носом попытаться натыкать в кавычках. Вплоть до того, что там были шахтеры, и даже точно заявить о том, что их не было. Цитата. «В основном это безработные либо лидеры преступных группировок Междуреченска», цитата, сказал Тулеев. Комментарий Гера, 1900. «Я уже видел это выступление по ТВ. Ну, 5 миллиардов нужно. Ну, с правительством будет работать. Ну, не желает смуты. Ну, назвал кого пьяницами. Ну и что, вопрос. Он всех так называет, если видит это. У него работа такая. Но я нигде не видел фактов, чтоб Тулеев давал указания против недовольных. Причем не только после взрыва, а вообще. Не того полета эта птица. Ему это не интересно». ЕГИХ. Тема «Гера 1900 не может за счет бюджета восстанавливаться». В этой стране может все. Откуда брали деньги? Чтобы Дерипаска без убытка ЦБК сбыл? Вопрос. А АвтоВАЗ кто просрал? Чтобы потом на наши деньги выкупали? Вопрос. Вы свои псалмы пути пропойте, а то он без вас не знает, куда бы еще наши деньги швырнуть. Гера 1900, тема «Вы свои псалмы пути пропойте». От пути реально вся страна стонет. Ему не петь надо, его надо испарить. Уезжал же в Венесуэлу, зачем опять вернулся? Вопрос. С огнем играет. Сип. Ну вот, Земеля, наконец-то от тебя услышал нечто здравое. ААГ. Тема «Гера 1900». К сожалению, современная либеральная идея, в кавычках, обросла кучей ритуальных запретов и неприятия инакомыслия и постепенно превращается имхо в обычный большевизм. Суоник 505. Грядет 17-й год? Вопрос. Постоут. Согласен с поддержкой кузбассовских шахтеров. Нельзя оставлять данную ситуацию, как меня не касающуюся. 17-й год, многоточие, если есть желание вернуть совок, в кавычках, с толпой живодеров, в кавычках, подминающих под свое «я» любое «я», то пожалуйста. Стакахоп. Тема «Даешь ленту несогласных терпеть произвол». Нашим правителям нас не обмануть, не запугать никаким ОМОН. С. Подчеркивание Лошинин. Тема «Путина в отставку». Высказать свое несогласие с политикой Путина можно здесь. www.putinovotstavku.ru. ААГ. Отлично помню, видимо, в скобках, в кавычках. Отлично помню, как Тулеев был солидарен с шахтерами, сидящими на рельсах, и шантажировал федеральную власть, требуя дополнительного финансирования Кузбасса. Скобки закрываются. Ну, конечно же, шантажировал, в кавычках, потому что тогда вице-премьером в этой, в кавычках, федеральной власти был господин Немцов. А сейчас, когда Немцова нет, в кавычках, федеральной власти, но очень хочется, в скобках, то это не шантаж, а как минимум законные требования. Ах, если сбудется его, Немцова, в скобках, мечта о кремлевских или, хотя бы, в скобках, белодомовских, в кавычках, покоях, то, конечно же, федеральную власть опять станут шантажировать, в кавычках, всякие козлы, сидящие на рельсах. Мим. Тема. Я знаю простую истину. А кто вам сказал, что это истина выполнять любой приказ? Вопрос. Приказ строить дачу генералу – это истина? Вопрос. Приказ избивать сослуживцев – это истина? Вопрос. Вот из-за таких тупых исполнителей наша доблестная армия загибается. Коррупция и дедовщина. Рабы не мы, молчите и дальше. Большими буквами. Поляк. Тема. А кто вам сказал, что это истина выполнять любой приказ? Вопрос. Это не истина, это устав. А устав для военнослужащего – это закон. Плох он или хорош, но это закон. Если солдат, принявший присягу, отказывается исполнять приказ, то его ждет военный трибунал. Мимв. Тема. Это устав. Уставом Вооруженных сил Российской Федерации право офицера отдавать незаконные приказы не предусмотрено. Большими буквами. Вы сами себе ответили. Считаете приказ незаконным? Не исполняйте. Заставляют вскапывать огород командирской тещи? Обжалуйте. Письменно на имя вышестоящего или непосредственного командира. В двух экземплярах. Один вручается ему или секретарю. Второй с письменной отметкой о получении, дата, ФИО, должность и подпись принявшего заявление. Оставляйте себе. Копию можно сразу направить для проверки в военную прокуратуру. И ничего вам за неисполнение такого приказа не будет. Поляк. Уважаемый Марк Владимирович, я понимаю, что вы не служили, иначе не задавали бы такие вопросы. Тема. Солдат – это оружие, представьте себе, что ваш пистолет в нужный момент дает осечку, потом еще одну и еще одну, а потом вас просто нет. Осечку пистолет давал, потому что ваши действия были, как ему кажется, незаконными. Мимв. Тема. Уважаемый Александр, не знаю вашего отчества. Я вас понимаю, если командир Кутузов, то его пистолет осечку не даст. А вот если преступник, то рано или поздно, и его действительно не станет. Заметьте при этом, что я не даю однозначной оценки действиям милиции в Междуреченске, поскольку господин Немцов нагнетает обстановку. Я говорю о том, что каждый страж правопорядка, каждый воин, прежде всего человек и имеет неотъемлемое право мыслить и принимать решения. Поляк. Тема. Отчество мое Анатольевич. Уважаемый Марк Анатольевич, в данной ситуации я тоже противник насилия над своим народом. Я всего лишь хотел, чтобы мы все рассматривали этот эпизод с разных точек зрения. Я не думаю, что ОМОН с большим удовольствием выполнял этот приказ. Но если они его выполнять не будут, то их как минимум ждет увольнение. А искать правды в нашей стране тяжело. Вот они и идут по наименьшему сопротивлению. В скобках, так же, как и большинство из нас. Далее, комментарий. Пользователь Д. Подчеркивание Рассел. Имя Ваня Иванов. Местонахождение Россия. Д. Рассел. Кать, сама-то поняла, что написала вопрос. У нас вообще трудно что-нибудь понять. Дураки считают себя абсолютно непререкаемо умными, а умные всегда ходят в дураках. Это первое, что с ними делают, многоточие. Объявляют дураками и считают это вполне достаточным. Сказать-то больше нечего, да и взять неоткуда. Де Рассел. Дураки считают себя абсолютно непререкаемо умными, а умные всегда ходят в дураках. Тема. А себя вы к какой категории относите? Кэт Ган. А умные всегда ходят в дураках, в России все умные. Де Рассел. Тема. В России все умные. С этим не поспоришь. Маджор. Цитата. А перекрытие тоже с проблемами, и, возможно, это были и не шахтеры вовсе. Конец цитаты. «Да что вы говорите? Какая неожиданность! А кто недавно тут обличал?» Цитата. «Как жаль, что вы не на месте того шахтера, которого тащат по земле, а дубинками все равно продолжают бить». Конец цитаты. «В том-то и дело, что ОМОН применили не против шахтеров, а против лиц, перекрывших железную дорогу и отказавшихся ее освободить, независимо от рода их деятельности. Кэтган. Цитата. «Да что вы говорите, какая неожиданность?» Конец цитаты. «Да, на видео видно, тащили по земле и били дубинками человека. Какая разница, в конце концов, шахтера или провокатора?» Но вот выясняется, что это были не шахтеры. А кто в этом виноват, что мне и другим сообщили эту неверную информацию? Возможно, и новая неверна. Правда, я смотрела с недоверием на фотографию, где небольшая группа молодых людей сидела на рельсах, и их не совсем видно. Подумалось, молодые для шахтеров и прыткие слишком. Если вам интересна достоверная информация, требуйте и разбирайтесь со СМИ, которые ее предоставляют, в том числе и «Эхо». Некоторые СМИ об этом вообще ничего не говорят. Может быть, вы к ним предъявите претензии. Почему бы представителю шахтеров не выступить здесь, на «Эхе»? Мы бы узнали все из первых рук, а не через посредников. Что, наконец, происходит? Маджор. Ну, я в кавычках. Цитата. «Но я писала 16.05.2010-го, и не надо теперь тыкать носом». Конец цитаты. Еще цитата. «Ну а где перекрытие железнодорожных путей? Искала на YouTube, не нашла». Еще цитата. «Почему корреспондентов ваших там нет, которые есть везде? Вы писали 18.05.2010 в 18.30». Кэтган. «Да, и вчера писала тоже. Это дело не меняет. Кстати, фотографий перекрывающих пути почти нет, как и ваших замечаний о работе «Эхо». Профессиональнее все должно быть. Может быть, вам каким-то образом удастся их разыскать в большом количестве, как яйцо Фаберже». В большем количестве, как яйцо Фаберже. Вопрос. Точной информации в воскресенье 16 мая все же не было. А я начала писать об этом именно тогда. Вчера информации, конечно, стало намного больше. Но и вместе с тем взаимоисключающей. 19.05.2010. Маджор. Цитата. «Некоторые СМИ об этом вообще ничего не говорят. Может быть, вы к ним предъявите претензии». Конец цитаты. Точно, предъявим претензии к журналу «За рулем» в кавычках, а то он ни слова про Междуреченск. Вопрос. Кэтган. Цитата. Точно, предъявим претензии к журналу «За рулем». Надеюсь, «За рулем» мы еще с вами встретимся. Вы будете абсолютно трезвы, как требует современный закон про «промилле» в кавычках. И однако доказать, что вы ничего не пили, кроме бутылки кефира, вам не удастся. Анализы будут против вас. А я тоже лишаюсь последней бутылки кефира, как шахтеры. Пора вам рулить назад в сторону шахтеров. Для власти мы все одинаковые. Пора вам это понять. И лучше сейчас. Маджор. Цитата. «Кстати, фотографий перекрывающих пути почти нет». Конец цитаты. А как вы представляете фотографии, которые перекрывают пути? Цитата. «Как и ваших замечаний о работе «Эхо». Профессиональнее все должно быть». Конец цитаты. «Это вы о чем?» Еще цитата. «Может быть, вам каким-то образом удастся их разыскать в большем количестве, как яйцо Фаберже?» Вопрос. Конец цитаты. «Мне вполне хватило. Если вам надо, ищите». Цитата. «Точной информации в воскресенье 16 мая все же не было». Конец цитаты. «Точной информации в кавычках о чем?» Вопрос. Кэтган. «Профессиональнее все должно быть». «Да все о том же, товарищ майор». В комментариях к блог Эдуард Лимонов, писатель-политик, новая книга. Пользователь Викниксор, имя Виктор Волков, местонахождение Россия. Викниксор. Тема «Но возвращение к прошедшим эпохам – это деградация». А что у нас в конце прогресса? Вопрос. Правильно, апокалипсис. Многоточие. 17.05.2010. 15.47. Кэтган. У апокалипсиса есть еще одно значение – откровение. Викниксор. Тема. В ней воспевается тоталитаризм. Я думаю, вам действительно следует ее прочитать. Кэтган. Цитата. Вам действительно следует ее прочитать. Читала ее, ну и что, больше не хочется. Тема. Читала ее. Ну какой же это гимн тоталитаризму? Это гимн людям, победившим в войне, отстоявшим великую страну и свое право жить. Как раньше говорили, простой советским. В кавычках «зы». По поводу ваших стихов я, пожалуй, поторопился с суждением. Сам Лимонов и все его политические идеи – это и есть гимн тоталитаризму, то есть национал-большевизму, как он сам заявил, претензии к нему. Викниксор. Тема «И в чем противоречие?» Вопрос. В кавычках цитата «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Конец цитаты. Кэтган. «Думаю, здесь все непросто». Вася. Лимонов писателем никогда не был. То, что он издал книжку, это еще не делает его писателем. Лимонов именно потому и вдарился в политику в кавычках, что перспектив на ниве литературы у него не было никаких, он бездарь. Его талант в другом, в провокаторстве. Как провокатор он бесподобен, столь же, сколь и омерзителен. Я его наблюдал в 93-м году и тогда же составил о нем свое мнение. Кэтган. Цитата «Он бездарь». Лимонов все же писатель. Глупо отрицать очевидное. Я, например, считаю, что он талантлив в литературе, но нет таланта в политике. В провокациях он мастер, я согласна. Главное в его личности – это тоталитарность, но он это скрывает. Он не хочет строить современное правовое общество. Право разрешения демократических митингов он требует только для себя. Ссылка www.echo.msk.ru/blog/taratuta68.05.67-echo. Михаил Таратута, цитата Михаила Таратута, журналист из «Ничего и будет ничего». 18.05.2010, время 11.19. Цитата «По какой-то неясной причине многие у нас думают, что мы с американцами очень похожи. Не страны, конечно, а люди». Конец цитаты. Пользователь WHS, имя Павел Барханов, местонахождение Россия, Омск. WHS. Думаю, что если все будет идти так, как оно идет, тема, но мы немного разбавим китайские гены своими. 18.05.2010.13.14. Кэтган. Тема «Американский образ мысли». Господин Таратута, вы так постоянно и надсадно хвалите Америку, что можно всерьез подумать, что вы ее боитесь. Оказывается, там все прекрасно, как в раю. Боитесь, что выгонят, если скажете хоть слово критики? Вопрос. Пускай у нас демократия. Цитата. А уж в наше время, в условиях, пусть и половинчатой, пусть недоделанной и недоштопанной, но все же демократии. Конец цитаты. Но люди пытаются откровенно говорить о серьезных проблемах современного российского общества. А вы встали в позу учителя и учите всю Россию американскому образу мысли. Вы отстали от России в Америке и ничего уже в ней не понимаете, пытаясь пристроиться изо всех сил к американцам. Оккупация Америки и Ирака – это выдающееся преступление, которое вы в упор решили не видеть. А есть ли конец у истории с нефтяным пятном? Вопрос. Где же такое, хотя и запоздалое решение проблемы? Вопрос. Не подготовились они, ох, не подготовились. Вы также не учли, что с Америкой Россия хорошо познакомилась по американскому кино. При современных DVD и интернете это легко сделать. И благодаря пиратам премьеры их фильмов происходят здесь даже раньше, чем у них. Далее. Апартиал. Тема «Не согласен». Не согласен, что господин Таратута учит нас жизни. Он высказывает свое мнение. Он даже сам это говорит. Дальше нельзя не признать, что многое американцы умеют лучше нас. Почему бы и не изучить опыт? Вопрос. Третье. Идеалов жизни нет, и в Америке полно проблем. С этим глупо спорить. Отсюда четвертое про Ирак. Что же вы мешаете мух с котлетами? Вопрос. К тому, что говорит господин Таратута, это не имеет ни малейшего отношения. Говорит он потому что про нас. Исходя из своего специфического и, возможно, уникального жизненного опыта, выступайте, пожалуйста, по существу. Кэтган, тема. Цитата. «Выступайте, пожалуйста, по существу». Он стоит на коленях перед Америкой, а вы не заметили. Чему вы собрались у него учиться? Все, что он умеет, умеете и вы. Кэтган. Америка недружественная всему миру страна. Страна-агрессор, и никакой демократии там нет и быть не может. Пользователь Микромайк 123, имя Михаил Ч., местонахождение Соединенные Штаты. Микромайк 123, тема «Нелюбящий Таратута». Кэтган. Как настоящий, Кэтган, запятая, как настоящий приспособленец, Тартатута вообще никого не любит. Он образец беспринципности и мотания по ветру. Ну или, если про другую стихию, то как опавший листок в проруби. Ссылка www.echo.msk.ru /blog/severyukin/680900-echo Олег Северюхин, писатель «Россия – страна добрых волшебников», в кавычках, 19.05.2010, время 13.26, цитата. Бывший беженец в Англию, а ныне равноправный российский миллиардер Михаил Гуцериев выразил огромную признательность президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину, которые сняли с него обвинения в неуплате налогов. Оказалось, что все нормально, а уголовное дело возбудили по ошибке. Конец цитаты. Еще цитата. «Я отдаю себе в этом отчет. Это было согласовано, и спасибо им. Не хочу, чтобы это выглядело как лесть, но я им буду признателен за это всю жизнь». Конец цитаты. Сказал газете «Ведомости» растроганный бизнесмен. В кавычках. А конец цитат. Еще цитата. Так и Сталин в свое время делал. Садил человека в лагерь и наблюдал за ним. Если даже в лагере не хает его, Сталина, то бывало, и возвращал кого-то к жизни. Просто так поднимал трубку телефона и говорил: «А что, Лаврентий, не кажется ли тебе, что Гуцериев уже созрел и заслуживает освобождения?» Так точно, Иосиф Виссарионович, слышался в трубке звонкий голос. Похоже, что перевоспитался товарищ. Ну так сделай так, чтоб он вышел на свободу в чистой одежде и с чистой совестью, говорил Сталин. А как там другие, как их там Ходорковский и Лебедев? Конец цитаты. Пользователь Zitadel 007. Имя Вадим Владимирович Иванов. Местонахождение Россия Тула. Zitadel 007. Тема «Пусть пасть не захлопнулась, пока просто она зевнула». Ждем-с. Сергеич. Плюс 10 тысяч. Тема. В пасть занесли большой кусочек сыра. Пасть улыбнулась, сглотнула и пошла дальше зубки скалить. Мейерес. Тема. Путина сравнить со Сталиным? Вопрос. Да ему бы не доверили печку топить на ближней даче, в кавычках. Сергеич. Тема. Буратино. Несколько звездочек. Тема. Поле чудес в стране дураков, в кавычках. Законы и правосудие на уровне телефонного или банного общения. Комментарий. Дед Мороз. Тема. Писал стихи, стал играть на скрипке, учился игре на фортепиано, занимался живописью, окончил фотошколу. Способный. Короче, сидеть Ходорковскому с Лебедевым, пока на скрипках играть не научится. Букара. Тема. Я им буду признателен за это всю жизнь. Еще не вечер. Спаркс. Это на фото лакейская ливрея? Вопрос. Кэтган. Тема. Век живи, век учись. Невероятно. У нас есть еще один миллиардер Гуцериев. И так у него все прекрасно кончилось. А какие таланты у него? Хотелось бы посмотреть его фотографии и почитать стихи. Русский человек все умеет делать понемногу. Но вот по виду его этого не скажешь. Де Тис. А я бы послушал, как он на скрипке пиликает. Что играем-с? Вопрос. Пользователь Северюхин. Имя Олег Северюхин, писатель. Местонахождение Россия, Омск. Северюхин. Тема. Хотелось бы посмотреть его фотографии и почитать стихи. Стихов нигде нет, но нефтегаз.ру сообщает, что Гуцериев окончил музыкальную школу по классу скрипки. В чтении предпочитает классиков, классиков Стендаля, Шекспира, Драйзера. Любит стихи, может часами их декламировать, поскольку, по его словам, знает наизусть стихотворений 500. Кэтган. Откуда тогда известно, что он пишет стихи и занимается живописью? Вопрос. www.echo.msk.ru/programs/clinch/68061-8-echo. Цитата. Вторник, 18.05.2010. Несогласные пособники террористов. Вопрос. Гости. Эдуард Лимонов, Семен Богдасаров, ведущие Ольга Бычкова. Передача «Клинч». Конец цитаты. Егосум. Оба красавцы. Тема. Богдасаров и Лимонов. Борьба хорошего с еще лучшим. Оба сошлись на том, что 91-й год – это плохо. И что Горбачев преступник. Цитата «Страну развалил». То есть оба, по сути, фашисты. Оба, будь немцами, сегодня бы восхищались Гитлером и осуждали бы союзников. Такую империю развалили. Оба уроды. Кэтган. Тема «Оба уроды». Цитата. Согласна, просто удивительно, как они сошлись на Горбачеве. То есть на желании просто арестовать человека ни за что. А почему не Ельцина? Вопрос. А просто он на них похож. Они могут разговаривать только с позиции силы. Их отношение к шахтерам Междуреченска у обоих лживое. Для одного это, возможно, будущий мостик во власть, для другого – кормушка. Но защищает он ее неумело. На самом деле, такие как Богдасаров и развалят эту власть, совершенно не понимая этого. Милена. Тема «Алеша». Смотрю в свое ЛК, что-то со вчерашнего дня ничего не прибавляется. Дай, думаю, подброшу дровишек. Ох и посыпалось. А на мой вопрос, когда у нас было все хорошо, и чем нынешний режим хуже предыдущих, никто не ответил. Зоич. Тема плюс 1-0-0-0-0-0. Борец за свободу советовал в 90-м арестовать Горбачева очень интересно, а теперь жалуются, что его огребают на Триумфальной. Запутался Эдичка. Пользователь Маргарин. Имя Козлов Вова. Местонахождение Багамы. Маргарин. К сожалению, пустобрехов там большинство. И с голоском. Мерзкое впечатление об этом Богдасарове. Хотя с какой стати Лимонов стал несогласным? Вопрос. Он пристроился к несогласным и этому движению. То есть, размазывая Лимонова, хотят растоптать совсем других. Подтасовка – это ж классический жанр советской «правовой» в кавычках системы. Советской «правовой» в кавычках системы. Гудвин. Тема. Цитата. «Мерзкое впечатление об этом Богдасарове». Еще цитата. «Только когда он въехал на колеснице, все поняли, что это кучер». Конец цитаты. Ежелец. Findway. Тема «Могем на наши рельсы». Приглядевшись к кучеру, все догадались, что хозяин – будущий покойник. Маргарин. Думается, что такие вот Богдасаровы и есть главная угроза стране. Своими тупыми действиями они разжигают национальную рознь, раздавая зуботычину, всем и вся в кавычках, приклеивая ярлыки вслед за своим идейным лидером Путиным. Они всячески пытаются каждому раздать по шиску с предписания сидеть на нем и не соскакивать с него. Шаг влево-вправо карается ихним законом, в кавычках. Эти дураки еще статью в Конституцию запишут против ношения ведерок на голове или на машине. Убогие дети убогой страны. Findway. Тема «Россия 2010». Личная преданность – основа карьеры. Паралис. Господин Багдасаров получил свои заслуженные 3%. Find way. Или потерял 97%? Вопрос. Варменко. На собеседника Лимонова просто смотреть противно. И слушать выражается кирпичами. Надо быть человеком, чтобы диктовать большим массам правила. Маргарин. Как Сёма глазком-то играет. Настоящий следователь такой страшный, суровый. Хряк советский. Полстраны таких любителей поорать в лицо с перегарщиком так нос к носу. Ты, мол, убил старушку, и все тут. Еще о законе вспоминает. На которой власти, то и накакать в первую очередь. Джордж. Никак нельзя так однозначно заявлять. Тема. Что «несогласные» в кавычках – это пособники террористов. Это глупость. Тем более партия Касьянова. Но ныне запрещенная партия Лимонова была безусловно экстремистская. Достаточно вспомнить не только их демонстрации и символику, в скобках, да и само название «национал-большевистская партия». О многом говорит. Скобки закрываются. Ну и такие их лозунги, как «Сталин, Берия, ГУЛАГ» в кавычках, или «Россия – все, остальное – ничто» в кавычках. Не надо быть юристом. Возможно, Лимонов изменил свои взгляды за это время. Но суть идеологии его партии понятна. Багдасаров же здесь просто не в теме. Бывший танковый офицер, позже специализировавшийся по проблемам исламского терроризма в Средней Азии и на Ближнем Востоке, владеющий дари и узбекским. Тем не менее, на фоне Лимонова он выглядит серо по-чиновничьи, логически гораздо менее убедительным, чем Лимонов. Лимонов на фоне Багдасарова и харизматичен, и владеет большим ораторским искусством. Да и ежу понятно, что подтягивать за уши демонстрации в защиту Конституции к экстремизму, не то что к терроризму, в скобках, это типичная политика авторитарного государства. Но интересно, что несмотря на всю кажущуюся несхожесть этих двух оппонентов, они в глубине оба консерваторы, в скобках «да-да» и «Лимонов», и державники. Это и явная ненависть к Горбачеву и Ельцину, и сожаление о распаде империи и прочее. Маргарин. Запрещать нельзя, но в тупой рашке процесс понимания этого растянется лет на 100. Даже с ее тупым упрямством дебильного ребенка, отказывающегося глотать лекарства. Милена. Тема Джордж. Лимонов никогда не говорил, что изменил свои взгляды насчет Сталин-Берия-ГУЛАГ. Да и название партии устрашающее не изменил. В общем, остался большевиком. Большевик говорит о свободах. Смешно. Да и экстремисты они какие-то игрушечные. Помидорами кидаться. Савенко просто эпатирует. Любит внимание к своей особе. Максим. Я не сторонник Лимонова, но, послушав эту передачу, понимаешь, что Багдасаров – это по политкорректному «демагога» в кавычках, по простому «идиот» в кавычках. После передачи хочется уму задать один вопрос. «А что ты вообще знаешь?» – вопрос. «В какой области ты вообще специалист?» – вопрос. «А что ты вообще тогда делаешь в Государственной Думе?» – вопрос. В кавычках. «А у меня возникает вопрос. Они что, в Госдуме там все такие?» – 4 вопроса. Маргарин. «Вы будете долго смеяться, но они там все такие. А вы думали, откуда такие, как Путин, берутся?» – вопрос. Многоточие. «Почва унавожена, самый смак». Максим. Не хочу говорить о Путине, с ним сложнее. Он на интервью всегда подготовлен ввиду необходимости задавать вопросы заранее. Но в данном случае человек же знал, куда шел, знал же, о чем будет разговор, я имею в виду Багдасарова. Но надо же было хоть как-то подготовиться. Прямо история с Киркоровым и розовой кофточкой на ум приходит. Наталья, подчеркивание, Герл ЛТС. Все-все, даже не сомневайтесь. Во главе с Грызловым, наверное, все-все, даже не сомневайтесь. Во главе с Грызловым парламент не место для дискуссий, а Грызлов грызет козлов. Они же точно уверены, что если украинец крикнет «Долой Ющенко» в кавычках, а американец крикнет «Долой Буша» в кавычках, то это точно не экстремизм. Еще будут тщательно следить за судьбой крикнувшего. В скобках, хотя с ним-то ничего и не случится. В скобках, а вот если россиянин крикнет «Долой Путина» в кавычках, то это уже терроризм. Тяжелое советское наследие, плохое образование, жажда наживы и мигалок, ощущение себя элитой, неспособность к логическому мышлению на этом фоне, Лимонов выглядит приличней, но не намного. Их обоюдная ненависть к демократическим стандартам Европы и Америки вызвана разными причинами. Один вообще не понимает, что это такое, то есть в скобках, то есть уверен, что там тоже такая же система власти, как у нас, в скобках, а у другого вызывает ненависть, неприязнь, непризнание и бедность его во время проживания в Нью-Йорке и Париже, в отличие от Бродского с его мировой славой и небольшими, но деньгами. Но это другой разговор, здесь он наверняка неуместен. А так, подозреваю, выйдут эти два, в кавычках, «славных человеков» из студии и будут вспоминать свои дни «боевые», в кавычках. Ужас. Пригласили бы Касьянова, он бы спокойно, логично и аргументированно объяснил бы этому истерику, в чем не права прокуратура и как опасна эта записка для России. Мёрфи, 19. Господи, они в Думе там все такие, как не гость из Думы, так какая-то патология. Find way, тема, встряв, кстати, три точки, го-по-таология. Вы хотели сказать вопрос. Фадеев Павел Иванович, тема, а вы знаете, я соглашусь с вами. Раньше было меньше непосредственности, а теперь сплошь вот такая лабуда, прыщавая, гонит на всех каналах пургу несусветную. Все сад на первый снег. АВС. Фадеев Павел Иванович. Тема для депутатских, кремлевских и прокурорских детишек. Их же тоже много. Скобки. А то получается, что он нас попутал со своими фанатами. Да и дикция у него говно. Свистун шепелявый. Такая личность неприятная, что даже видео не хочу смотреть. Орет еще, как свинья недорезанная. Маргарин. Лимонов и Богдасаров слились в экстазе. Под конец. Тема. Ну вот, а под конец они такие слились в экстазе. Каждый орал, что это не он развалил СССР. Любимое, по их высказываниям, дитя. Тут они с Путиным в обнимку. Геополитический обсер. Я чуть не уронил слезу. Так что Лимонов много проще и приземленнее, чем может показаться. Не хочу сказать глуп, но он из того же теста, что и этот Еху Мусью Богдасаров с его нервным фальцетным голоском, то ли замдиректора рыбного магазинчика, то ли вохра на продуктовой базе. Find way. Тема. Методом исключения. А честные и умные в экстремисты подались? Вопрос. Пользователь Сабретуфет, подчеркивание Хары. Имя Александр Москвин. Местонахождение Франция, запятая Санкт-Петербург плюс Париж. Сабретуфет Хары. Тема. Богдасаров мудант. Как они надоели, эти муданты, на теле Родины. Тошнит. И вот что хотелось бы знать. А слово «экстремизм» они пишут правильно? Вопрос. А что это значит «объяснить могут»? Три вопроса. Определение этого словесного образования дать могут? Вопрос. Точно и конкретно? Вопрос. Нет? Вопрос. А я вот думаю, что нет. Вот убей гром, не могу понять, что это за фрукт такой? Вопрос. О чем и о ком закон? Вопрос. Чушь. Полная чушь, сочувствую живущим в России. Пользователь Findway, имя Игорь Сип, местонахождение Россия, город Нефтеюганск. Find2, имею адресок, тема. Лучше помогите материально. Сабретуфет Харе, Игорь, о чем вы? Вопрос, тема. В названии города, в котором вы живете, если верить вашему логу, есть слово «нефть». Не замечали вопрос? И если вы нуждаетесь, обратитесь к тем, кто ею торгует. Кстати, торгуют они вашей нефтью. Вот вам и тема для деятельности. Find way. Тема. Сигая из воронка в кусты. Ваша тема пахнет нашими варежками. Сабретуфред Кхаре. Я не хотел навеять вам страшные мысли. Тема. Сколько знаю зауральцев, в кавычках, так они все такие. Мачо, в кавычках, с твердыми подбородками. Find way. Страсти уличные. Тема. Да не, нынче они уж больше. Краснокожие в тюбетейках или бурках. Скобки. Find way. Тема. Спортсмен или певец? Этот СМН вообще откуда? Вопрос. Сначала клянет большевиков, потом со слезами про то, как развалили СССР. Вопрос. Попутался, товарищ. А заметили, что еровцы все как один из одного кумбария? Вопрос. А Лимонов, выступая с позиции маленького человека, все больше и больше вызывает симпатий. Роман «Русская монархия», автор Ганова Людмила. Find way. Спортсмен или певец? Тема. Этот СМН вообще откуда? Сначала клянет большевиков, потом со слезами про то, как развалили СССР. Вопрос. Попутался, товарищ. А заметили, что еровцы все, как один из одного кумбаря? Вопрос. А Лимонов, выступая с позиции маленького человека, все больше и больше вызывает симпатий. Комментарий. Фадеев Павел Иванович. Тема. А вот мне интересно. Если бы таких, как Богдасарову, встретить в лесу поодиночке, типа по грибы, он бы также в лесу на людей орал или был бы скромней? Вопрос. Шалава – это крикливая. Скобки. Зуб, подчеркивание, кад. Плюс 100. Скромница, скромница, кто их таких не видал, лишь бы по пузу не настучали. 3 скобки. А доберется до своей охраны мачо. Тьфу. Максим. Я из центра загнившего Запада. Тут демагогии еще больше, чем в Москве. Но, господа, как ни крутите, демагогия – это тоже искусство. Тут иногда можно заслушаться представителей фасти по любым вопросам бытия. Когда же слушаешь российских депутатов, в свете данной передачи во всяком случае, то понятие искусства не присутствует в принципе. Какое-то топорное, в кавычках, воинствующее невежество. Гайд-парк. Ник Странжеев отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. 12 мая 2010 года, 12:57, время. Мне кажется, что предоставлять оппозиции больше слова правильно, потому что на основных телерадиостанциях они эфира лишены. О насущных проблемах, о социалке, о шахтерах, о военных, молодежи там постоянно говорится. Я потому и полюбил «Эхо», что оно стало поистине народной радиостанцией, которая работает для граждан, а не для правящей элиты и олигархов. Обновление, безусловно, нужно, но насчет того, что острые темы и проблемы чистятся и убираются, не согласен. Я этого не замечал. Недавно я читал там блог парня-монархиста. Какие темы табуированы, на ваш взгляд? Вопрос. Фото. Писатель Ганова Людмила, Долина Свободы, Алтай. Фото в книжке электронной. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ник Странжеев. 19 мая 2010, 16:27. Оппозиция – это не только Каспаров, Немцов, Лимонов. Надеюсь, что вы захотите это понять. А вот кроме них слово там не предоставляется никому. Ни шахтерам, например, из Междуреченска, ни самим военным, которые лучше, несомненно, как профи, разбираются в военных проблемах, ни самой молодежи. Даже лимоновцев и то нет, как будто и не должно быть. Реальность искажается, и цензура, как видите, строгая. В нашей стране много образованных людей, гораздо образованней, чем сам господин Лимонов, и желающих высказать свои мысли, в том числе и оппозиционные. Ну, не считаю я их оппозицией. Думаю, и они это прекрасно понимают и никого больше не упоминают. Касьянова почему-то не пригласят, он ведь тоже в оппозиции. Блог какого парня-монархиста вы читали? Вопрос. Хотелось бы почитать. Конечно, я не хочу отрицать достоинства, те, какие есть у Эха. Но и недостатки надо исправлять все же. www.echo.msk.ru Блог Варламов. Илья Варламов, фотограф. Greenpeace провел несанкционированную акцию в центре Москвы. 20.05.2010, время 13.23. Цитата. Сегодня утром ребята из Гринписа провели в самом центре Москвы очень интересную акцию. В день министерского заседания Хельсинской комиссии Хелком в Москве Гринпис призвал главу правительства В. Путина, прибывшего на форум, запретить сброс неочищенных промышленных стоков в водоемы, в том числе через систему канализации. Прямо под носом у милиции они развернули огромный баннер, а потом сели на моторные лодки и уехали. Милиционеры и охранники стояли и грустно смотрели за всем происходящим. Конец цитаты. Комментарии. Элайнмен. Молодцы. Тема. Вот у кого стоит поучиться акции проводить нашей оппозиции. BWZ. Вы предлагаете всем спрыгнуть с моста? Вопрос. Алексис, если бы либеральная оппозиция разом спрыгнула с моста, то лично я был бы «за», в кавычках. Alignment, тема BWZ. Я ничего такого не предлагаю и ни к чему не призываю. У вас богатая фантазия. Карабабай, тема «У вас богатая фантазия», в кавычках. У них она больная. Решмен, тема «Поддерживаю». Да и кроме всего прочего, это некий драйв, который может привлечь молодежь. Где в Greenpeace записывают? Вопрос. Alignment. Тема Рэшман. Цитата. «Я бы в гринписовцы пошел, пусть меня научат». В кавычках. Три скобки. Рэшман. Тема. Именно такая аналогия и приходит в голову. На фоне оппозиционных шутих и сотрясания воздуха. 4F. Фонарщик. А должно было быть так. Кровавый режим убивает экологов. Тема. В результате действий московской милиции погибли несколько сотрудников организации Greenpeace. Очевидцы утверждают, что милиционеры открыли огонь на поражение по людям, монтировавшим что-то под пролетом моста. Источник в милиции утверждает, что после терактов в метро милиции особым распоряжением разрешено без предупреждения открывать огонь на поражение по любым лицам, выполняющим незапланированные работы на городских объектах, входящих в особый список. Это очередное преступление режима пополнило печальный. Это был комментарий. Максест. Тема «Забыли». Менты добили раненых гринписовцев и надругались над телами замученных активистов. Думаю, в субботу Юля нам об этом подробно расскажет, а Альбац попричитает по убиенным кровавым режимам. Еще комментарий. Карабабай. Тема «Менты добили раненых», в кавычках. Ну, я и говорю «клиника». Сав 14. Меня больше всего раздражают пятикантропы, охранники всяких мест, типа для элиты. Буч, подчеркивание, раз. Менты олени, впрочем, как всегда, скобка. Пука, подчеркивание, Сутин. Тема «Очистим планету от Путина». Зеленые таких бы лозунгов и побольше. Ромен. Молодцы, ребята. Уважаю. Если ты враг природы, значит, ты враг народа. Вкер. Что-то мне милицию даже жалко как-то. Начать подавать им, что ли, по понедельникам. 50 копеечек у отделения буду оставлять. Далее. www.echo.msk.ru/programs/persona/no/68094/echo/comments.html/comment-form. Цитата. Гости. Виктор Шендерович, журналист, ведущие. Татьяна Фельгенгауэр, передача «Особое мнение». Конец цитаты. S-подчеркивание Лошинин. Тема. Народ, скорее всего, достоин путинского режима. Только когда россияне осознают, что власть и чиновники должны служить своему народу, а не наоборот, и будут добиваться этого, тогда в стране появятся и честные выборы, и прочие атрибуты демократической страны. Кэтган. Тема, в кавычках. И прочие атрибуты демократической страны. Все ваши передачи, как две капли воды, одна на другую похожи. Вы ругаете Путина и хвалите Каспарова и Лимонова. Вместе с тем, Каспаров и Лимонов ничем не лучше Путина, и вы это прекрасно знаете. Вместо того, чтобы говорить о народе и его проблемах, о происшествии на шахте, например, «Распадская» в кавычках, о ее совладельце Абрамовиче, вы усиленно продвигаете к власти так называемую «оппозицию» в кавычках, которой нет дела до народа и до России. Нет никакой помощи конкретным людям, ни от оппозиции, ни от вас. На самом деле это предательство России и наглая пиар-компания. И зря вы этим занимаетесь. Народ не идет к вам на триумфальную, значит, вы недооцениваете народ, считая его глупым и недалеким. Он многому научился после 91-го года, и так легко к власти господину Каспарову и Лимонову не прийти. Пользователь ТКХ. Имя Тамара КХ. Местонахождение Россия, Москва. ТКХ. Тема «Кэтган. Народ не идет к вам». В кавычках. Все пытаются за какой-то абстрактный нарт высказаться. Вы за себя, пожалуйста. Тогда это будет интересней, возможно. ТКХ. Поправка. Народ. Пользователь Сборисыч. Имя Сергей Яковлев. Местонахождение Россия, Москва. Сборисыч. 20.05.2010. Время 22.55. Тема ТКХ. Говорить от своего имени, как, например, Шендерович, это дело ответственное. Девочка из Бийска, если верить фотографии и тому, как она представилась, пока еще не научилась говорить от себя. И похоже, что вероятность того, что когда-нибудь научится, весьма мала. Мыслящие особи, не способные к осмыслению и обучению, превращаются незаметно в присмыкающихся. Пусть она и дальше талдычит от имени обезличенного народа. По скриптум. Интересно, а как эта художница подписывает свои картины? Вопрос. Наверное, так. В кавычках. Он народ за автора. Кэтган. Тема. В кавычках. Шендерович. Это дело ответственное. Формула. Шендерович равно. В кавычках. Книга продалась. Равно пиар. Компания равно богема в кавычках и не равно народ. Когда ему читали вопросы из блогов, он просто сказал «дурачки» в кавычках. А чем лучше Каспаров или Лимонов Путина, он так и никогда и никому ни разу не объяснил. Это Шендерович обезличивает народ тем, что он для него не существует. Пользователь Серк 05, имя Сергей, местонахождение Украина, Харьков. Серк 05. Пытаются за какой-то абстрактный народ высказаться. Тема. Тут ТКХ. Тамара, ну, если одному позволено сказать, в кавычках, «государство – это я», то другой имеет полное право сказать «народ – это я», в кавычках. Там у меня наверху буквы «С» и «Х» перепрыгнули с места на место, так вы их переставьте, пожалуйста, Сергей. Кэтган. Тема. Перепрыгнули с места на место, в кавычках. Их уже трое, которые претендуют сказать «в России государство – это я», в кавычках. Для справки. Каспаров, Лимонов, Немцов. «Государство – это я», в кавычках, имеет право сказать только «наследник монархии». Пора об этом вспомнить в России. Пользователь Джи Биссетр. Имя Быстров Евгений Иванович. Местонахождение – Россия, Москва. Джи Биссетр. Тема «Вопрос поставлен правильно». Вопрос поставлен правильно, в том смысле, что народ, что надо говорить о народе, ибо только благодаря его дремучести происходят все мерзости в нашей стране. Не Путин, не Медведев, а именно народ, в первую очередь, несет ответственность за все то, что происходит в стране. Поэтому смена власти без качественного изменения народа ни к чему принципиально новому не приведет. А Шендерович делает свою работу честного, принципиального гражданина, высказывает свое отношение к происходящему. И когда он говорит о каких-то негативных моментах, надо бы добавлять. Кавычки открываются. «Смотри, российский народ, что ты из себя представляешь?» Кавычки закрываются. Кэтган, 21.05.2010, время 10.49. Тема «Смотри, российский народ, что ты из себя представляешь». Цитата. «Все правильно, только вот народ глупо не выходит с ними на триумфальную». Пользователь АС, подчеркивание Горемыкин, имя Пилот Пилотыч Горемыкин, местонахождение Гренландия, Сисимиуки. АС Горемыкин, 21.05.2010.00.16, время. «Здравствуй, родная, я соскучился по тебе, фотки новые есть?» Вопрос. Кэтган, тема «Фотки новые есть», цитата. «Не до фоток, сижу на эхе». АС Горемыкин, «Эх, жалко, а уж...» Было размечтался. Подробности письмом. Лобзаю. Пользователь Бенги, имя Мача Белли Василий. Местонахождение Россия, Москва. Бенгея. Кэтган, тема. Создается очучение, что вас готовила Катя Муму. Кэтган, тема. Вас готовила Катя Муму, цитата. Катя Муму так подготовила оппозицию, что она стала никому не нужна. Даже на триумфальную не хотят прийти на них живьем посмотреть. Они этого не понимают. Обесценились и делают на эхе вид, что ничего не случилось. Пользователь Ева, подчеркивание Мори. Имя Ева Мори, местонахождение Израиль, Хайфа. Ева Мори. «Милая девушка, вы слишком многого хотите. Если начать разбираться с Абрамовичем, то сразу же до пуд дойдем. И еще кучу народа засветим. Вы готовы наехать на Абрамовича?» Вопрос. «Я за. Вперед!» «Флаг вам в руки? Ну давайте же мочите Абрамовича. Во-первых, вы ошибаетесь в оценках. Каспаров и Лимонов совсем не одно и то же. Но Конституция и ее 31-я статья одна для всех и для нас тоже». И для вас тоже, вам на эту статью наплевать, вопрос. Тогда и не ходите на триумфальную. Только вот вопрос, как же вам тогда законно и свободно наехать на Абрамовича? Вопрос, неувязочка. Кэтган, тема. Израиль, оно еще туда-сюда, но за что? Опять мне лагерная пыль, цитата. Темы. Тема. Так пел старый лесоповал. В защиту Конституции и ее 31-й статьи я выходила на митинги на главную площадь своего города ровно 10 лет назад и стояла на них со своей семьей месяц, пока нас не избили и не увезли в милицию, а потом в суд. Все в один день, а избивали нас на митингах несколько раз. Кроме того, наша семья подала в суд на тогда еще президента, в скобках, Путина. Советую то же самое сделать Каспарову, Лимонову, Немцову, Шендеровичу. На Абрамовича я спокойно наехала. Советую и вам, тем более, что вы в Израиле. Вообще Абрамовичу самое время подумать, куда ему столько денег. Стоит ли последние копейки отбирать у шахтеров-смертников? Вопрос. Кровавые копейки. Именно о них, кровавых народных копейках, молчат Каспаров, Шендерович, Лимонов, Немцов, состоятельные люди. Хинштейн. Тема. Поддерживаю. Поддерживаю. Если бы были демократические выборы, в которых принимали бы участие избиратели, матрацы, Шендерович однозначно одержал бы победу над Яшиным, Лимоновым и иже с ними. Man of Wisdom. Опять господин Венедиктов вытянул этого фаната экстрим-секса на свет Божий. Что может рассказать этот человек, как нам жить дальше? Вопрос. И кому интересно его говорение? Вопрос. Видно, эхо за последнее время взяло курс на коллекционирование в своих рядах сомнительных и нравственно нечистоплотных личностей. Каджага, пользователь Man of Wisdom, забыл в кавычках, что не живет в РФ. Миша из Израиля. Нельзя быть уверенным, что он не живет в РФ. Здесь каждый пишет, что хочет, и не все правду. Карджага. Тема. Нельзя быть уверенным, что он не живет в РФ. Цитата. Уверен, что Man of Wisdom живет в РФ. Уверен, что вы живете в Израиле. Дат. А какая разница, где кто живет? Тема. Ну, просто детский сад. Несколько скобок. Диодора. Не дам Шендеровича в обиду. Матрац был чистый, и Катя Муму регулярнейшим образом проверку у служебного венеролога проходила. После Шендеровича так два раза. А экстрим-секс – это не матрацы фирмы Икея. Так что Витю в президенты Икеи. Ас Горемыкин. Мне несколько странно, что с честностью у тебя ассоциируется необезображенное интеллектом лицо отъявленного дегенерата. Каджага. Тема. Имеется в виду прежде всего комментарии Мемнона. У Мемнона IQ равно 120. Я ему верю вполне. Может быть. Так что насчет отъявленного дегенерата, в кавычках, вы сильно преувеличили или преуменьшили. Оптимист 70. Тема 2. Ас Горемыкин. А мне, господин Горемыкин, странно, когда к незнакомым людям на «ты» обращаются. Насчет честности этого антисемита я, конечно, пошутил. Ну а про лицо антисемита зря вы так резко. Каджага. Тема «Все семиуки – это признак хорошего тона» на «ты». Мы-то с вами, Конрад Карлович, питерские, нам не понять. Три скобки. С. Вашинин. Что за измерение такое? Тема. Вопрос. Я не могу понять, в каком измерении надо жить, чтобы оспаривать прописные истины, о которых говорит в данном интервью В. Шендерович. Динамит 84. Шендерович, как обычно, прав в своем выступлении. Россия – бесправное государство, где заправляют друзья и однокурсники чекиста и друга Марины Салье. Не будь быдлом. Тема. Я не могу понять, в каком измерении. Тема. Это измерение называется «здание на Лубянке», в кавычках. Пакхомов. То же самое происходит после выступлений Шевченко. Никаких комментариев, только бред, лизоблюд и прочее. Так что мне взаимно. А если конкретное замечание, то объясните, что хотел сказать этими словами Шендерович. Кавычки открываются. Мы последнее место занимаем среди большой двадцатки по падению в кризисе. Кавычки закрываются. Я что, не понимаю, если последнее место по падению, то что здесь плохого? Вопрос. И что-то Виктор путает. Это не наш рубль рушится, а евро вот-вот прикажет себя долго жить. Это не у нас в стране горят покрышки на улицах, а в Греции, где вся страна бастует. Это не наша страна на грани дефолта, а Греция. И за ней на очереди Испания, Португалия. Это не у нас в стране снижают пенсии. Как раз наоборот повышают регулярно, в скобках, а в стране, а в странах Европы и Прибалтики. Шендерович так размечтался об осетрине с хреном, что все перепутал. Оптимист 70. Тема 2. Пахомов. Это не у нас в стране снижают пенсии, как раз наоборот повышают регулярно, а в странах Европы и Прибалтики. Дружище, у вас есть в семье пенсионеры? Вы что тут ахинею-то несете? Вопрос. Какие поднятия пенсий? Вопрос. На 100-200 рублей? Вопрос. Так с таким повышением до прожиточного минимума аккурат лет за 60 доберемся. Может быть, вы еще хвалу монетизации пропоете тут? Вопрос. Вы что, о пенсии и о пенсионных реформах за последние десяток лет вообще знаете? Вопрос. Постыдитесь. Все, что связано с пенсиями и пенсионным фондом, это большая афера российской власти. Это известно любому интересующемуся экономикой человеку или знакомому с бухучетом, например. С Борисыч. 21.05.2010. Время 10.37. Кэтган. Тема. Уважаемая, извиняюсь, но не в кавычках Шендерович, это дело ответственное. А, еще одни кавычки открываются, говорить от своего имени, как, например, Шендерович, это дело ответственное. Кавычки закрываются. Разницу не улавливаете? Вопрос. Ласково называя иных авторов убогих вопросов, он назвал их еще чрезмерно мягко и даже ласково. Воспитанный человек, что уж тут скажешь. Позвольте, я тоже не стану без надежды на понимание с вашей стороны пытаться объяснять, кто из сограждан, чем и почему лучше и достойнее ТН лидера нации. В кавычках. Ваш лидер, в кавычках, не мой идеал. Отставной подполковник в запасе или военный пенсионер? Вопрос. Какую бы высокую должность не занимал, в скобках до сего момента, по-моему, в кавычках, не тянул и не тянет. Ни по делам своим великим, в кавычках, ни по воплощенным замыслам. Почитайте, настоятельно рекомендую, в скобках, Антон Павлович Чехов, наверное, знал, что пишет «на века», в кавычках. public-library.narod.ru/chekhov.anton /unter.html Кэтган. В кавычках «говорить от своего имени». Я никого не защищаю, но вот новые могут быть намного хуже старых, и многое об этом говорит. Только вы видеть этого не хотите. Кстати, очевидные вещи. Вам бы почитать на досуге статейки Каспарова. В кавычках «демонтаже восточной деспотии», то есть России. А также национал-большевистские заявления Лимонова. Он от них так и не открестился и до сих пор считает, что НБП суд запретил несправедливо, а на самом деле справедливо. А Шендерович ни слова критики о них не сказал, и как вам это все нравится? Вопрос. С Борисыч. 21.05.2010. Время 11.33. Кэтган. Тема. Нравится, не нравится, ни детский сад и ни манная каша. Не находите? Вопрос. Что сказал и чего не сказал Виктор? И почему не сказал эти вопросы, задайте, пожалуйста, ему. Если не получите на них ответа в ЖЖ или где-то еще в инете, то они вас сильно волнуют, то спланируйте проезд через столицу при случае таким образом, чтобы 31-го любого подходящего месяца посетить Триумфальную площадь. И если повезет, то опричники загребут вас и окажетесь в соседней клетке рядом с кем-то из интересующих вас граждан. К, Л или Ш. А то и со всеми разом. Задобрите церберов в скобках, но будьте осторожней, это низовая коррупция в кавычках. И вам удастся пообщаться. Да, чуть не забыл, про формулы, богему и пиар ни черта не понял. А в избитый жупел про то, что придут другие и... в кавычках, могут быть намного хуже. Так вы не верьте. Всегда приходят другие, в кавычках, рано или поздно. Это называется, по-моему, эволюция или развитие. Как вам у Ю Висбора? Вопрос. Как там у Ю Висбора? Вопрос. Цитата. «Придут другие времена, мой друг, ты верь в дорогу». Кэтган. «Я претендерс», в кавычках. Детский сад не посещала, не знаю. Мама была против коллективного воспитания. Знаете, дурные манеры. Похоже, Шендеровича вы вообще перестали слушать. Видно, надоел он вам. Он объявил, что он закрывает свой журнал в ЖЖ. Формулу поймете, если просмотрите или прослушаете передачу. Он не является богемой, которая всегда стоит в стороне от официальной жизни, тем более президентских выборов, где все всегда под контролем, а уж особенно Шендерович. И говорит он только то, что надо, по заранее подготовленным листочкам. С Лимоновым общалась. В скобках смотрите роман «Оцени меня без секса». С Шендеровичем 31 мая пообщаться нигде не удастся. Он сказал, что уезжает из Москвы, но причины не назвал. Я думаю, что не нравится ему Триумфальная площадь. Да ведь она и не для него. А Каспаров демонтирует. А Каспаров демонтирует, как обещал, и вашу клетку «восточной деспотии», в кавычках, то есть России. Но не любит он Россию. Пора это всем понять. Зря вы верите, что будет лучше. Это вы прямо как в детском саду. И у вас вера в светлое будущее. Никто про нее сейчас не говорит. Из претендентов. Вспомните прозу Лимонова и его часто повторяющуюся фразу, цитата, «Ёные претендерс». Это безнадежно для всех. Пользователь с Борисыч. Имя Сергей Яковлев. Местонахождение Россия, Москва. С Борисыч, 21.05.2010, время 11.05. Зацикленность и упертость предполагают твердость и неотступность, а постулат, в скобках, даже весьма сомнительный и не бесспорный. Скобки закрываются, не требует доказательств. Кэтган, тема. Твердость и неотступность, в кавычках, тема. Даже зацикленности и упертости придется отступить, а постулат, каким бы сомнительным и бесспорным не был, придется все равно проверить на практике. Это последнее слово Эйнштейна в его теории относительности. И он всегда, в отличие от вас, в скобках, проверял их практикой и доказывал. ЕУК. В кавычках. А чем лучше Каспаров или Лимонов Путина, он так и никогда и никому ни разу не объяснил. Цитата. А почему вы решили, что Шендерович считает, что тот же Лимонов лучше Путина? Можно хоть какую-нибудь цитату из него в подтверждение? Девушка, вы с какими-то своими тараканами в голове воюете. Кэтган, тема, цитата. Вы с какими-то своими тараканами в голове воюете. Конец цитаты. Откуда вы знаете про тараканов в голове? Вопрос. Часто посещают? Вопрос. Путина он ругает, причем постоянно, в скобках. А с Лимоновым и Каспаровым хотя бы мысленно, но 31 мая собрался посетить Триумфальную. Что делают тараканы в вашей голове? Вопрос. Или с вашей головой? Многоточие. Вопрос. Так ведь это же ужас. Многоточие. Сочувствую в подтверждение, в кавычках. ЕУК. Государство – это я, в кавычках, для справки Каспаров, Лимонов, Немцов. Конец цитаты. А доказать это как-нибудь можете? Вопрос. Кэтган. Для справки Каспаров, Лимонов, Немцов. Как говорил Булгаков, и доказательств никаких не требуется. Цитата. Миша из Израиля. До сих пор считает, что НБП суд запретил несправедливо. А разве российский суд может что-нибудь запретить справедливо? Вопрос. Разве в России есть справедливый суд? Вопрос. Разве в России есть суд, достойный называться судом? Вопрос. Как такой суд может решить, что бы то ни было справедливо? Вопрос. А Шендерович ни слова критики о них не сказал, и как вам это все нравится? Вопрос. Но мне и не вам, не мне и не вам решать, о чем Шендерович должен говорить и о чем не должен. Прошли те времена, когда человека осуждали за то, что он не сказал. Кэтган. Тема «Он не сказал». Цитата. По-вашему, Шендерович на эхо говорит сам для себя и себе, и себя же убеждает. Отсюда следует, что он неубедителен даже сам для себя. Это прискорбно. Я против идей национал-большевиков, как нацистских, то есть фашистских, да еще большевистских. Даже наш «несправедливый» в кавычках суд и то это понял. Что с вами? Вопрос. Бенге. Тема Кэтган. Вы и вправду так думаете, что народу не интересно, что говорит оппозиция? Я, например, думаю так, что народ больше боится резиновых дубинок. А вы что думаете? Вопрос. Кэтган. Цитата. А вы что думаете? За 20 лет бесконечного говорения господина Лимонова устать все-таки можно. Появился новый Каспаров, но он все время молчит. Его 10 знаменитых слов по поводу Путина ничего не доказывают. Немцова накануне выборов прорывает. Но эти рассуждения можно спокойно отнести к нему самому. Недавно я слушала его выступление о алкоголе. Но непонятно, что конкретно предлагает Немцов. Вопрос. Он, правда, считает, что мы не Европа. А вас били дубинками? Вопрос. Если да, тогда профессионально поговорим. А с дилетантом я разговаривать не собираюсь. С Борисыч, 21.05.2010, время 13.29. Кэтган, тема. Ша мне не надоел. Мне не надоедают умные люди, даже и те, с кем я в корне не согласен. Передачи с ВШ я стараюсь слушать. Иногда заглядываю и на сайты других радиостанций, в архивах которых сохраняются давние передачи. Например, сюда. www.svobodanews.ru. Далее ссылка. Если он на передаче с листками, то это не дистиллированный текст от референтов. Это живая мысль и своя речь. Будьте по возможности внимательней. Я говорил, цитата 31-го, любого подходящего месяца посетить Триумфальную площадь. Конец цитаты, еще цитата, любого подходящего месяца. Совсем не указывает на 31 мая. Есть огромное число госслужащих, временно пребывающих на высоких постах, кого к числу любящих родину я ну никак не отнесу. Дискуссия о том, кто «любит» в кавычках Россию, кто «не любит» в кавычках, вообще не имеет внятного финала. По скриптум не уверен, что существует прямая корреляция между автором и его художественным произведением. На чем вы упорно настаиваете? Кэтган. Корреляция должна быть иначе. Корреляция должна быть иначе, вы выберете Эдичку в кавычках. Впрочем, его политические заявления, нуждаются в очень большой корреляции. Просто у нас обычно никто ничего не читает, тем более политические заявления. Все от них устали, да и стоит ли их принимать во внимание? Вопрос. Вы хоть раз видели, чтобы кто-нибудь выполнял свои обещания? Вопрос. Зачем Лимонов пообещал в программных документах, в скобках, изнасиловать Новодворскую с котом? Вопрос. Он утверждает, что она ждет настоящего фашиста. Похоже, он имеет в виду самого себя. Очень надеюсь, что когда он придет к власти, он не будет этого делать. Или Валерия Ильинична никогда не доживет до этого. Сочувствую и Новодворской, хотя как политического лидера тоже не люблю. Я, знаете ли, за наследную монархию Романовых. Далее. Пользователь Рамзес 77. Имя Артем. Местонахождение Беларусь, Витебск. Рамзес 77. Тема «Каспаров и Лимонов ничем не лучше Путина». Многоточие. Народ не идет к вам. Все это можно узнать только с помощью нормальных выборов. Вы же высказали абсолютно бездоказательные, ни на чем не основанные домыслы. Вы москвич? Вопрос. Загляните 31 мая на Триумфальную и напишите нам, как ситуация, каков выбор народа. Далее www.echo.msk.ru/blog/bredativ/681417-echo/. В кавычках Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака, хорош учиться. 21.05.2010, время 11.42. Некоторые комментарии. Пользователь ТРАСС-1, имя Анатолий Говоров, местонахождение Россия, Саратов. Пиксел. Школа 1-7 класс, все классно, мне нравится. Школа 7-9-11 класс, как же она достала, школа. Ладно, надо немного поднатужиться, в вуз же поступить надо. Вуз, как же меня это все достало, столько бессмыслицы и никому не нужной информации. Но ладно, надо терпеть, хорошую работу же получить надо. Работа и что? Вопрос. Зачем? Многоточие. Ай, ладно, пойду пивка холодненького хлебну. Снамар. Тема. Еще один умный в кавычках эксперт засветился. Первого прочитал сегодня Алексашенко. ТРАСС-1. Схема такова. Мы учимся в школе, чтобы поступить в вуз. А ради чего поступать в вуз? Вопрос. Потому что без диплома трудно найти работу. Тема. Схемка эта примитивная. Схемка эта примитивная, зря вы по ней жили. Примитивная схемка породила примитивные размышления. Ответ. Чоук, 108. Тема «На уроках скучал». Интернет бы был тогда, может, и чего-нибудь бы качал. Бредатив. Моральный климат иной раз как в аду. И учителя мало того, что неинтересные, но они нередко поощряют и провоцируют отвратный климат. Ив. Далась вам Ксюха. Она сама сказала, борюсь с комплексом некрасивой девочки, но не без успеха. Диплом МГИМО с отличием, свободный французский, приличный итальянский, человек из телевизора, хорошие гонорары. Скажете, нечему завидовать молодым людям? Вопрос. Только без ханжества? Вопрос. Евгению один. Чему завидовать? Вопрос. Происхождению? Вопрос. МГИМО-тупо раскрученный в совке бренд. Языкам любым можно научить даже олигофрена. А вот гонорары и прочее, не была бы она дочкой путинского босса, в лучшем случае боролась бы с нуждой в облезлой хрущобе где-нибудь. Да и в том же, да и тот же МГИМО, черта с два бы поступила. Так что весь ее успех – это рождение в определенную семью. Все, она сама для него не ударила палец о палец. Так что она самый зауряднейший человек, ничем сам по себе не выделяющийся. Джудин. Тема. Совершенно справедливо. Это логичное продолжение всего, в кавычках, пути развития. Приплываем, короче. А кто желает образования и еще не свалил отсюда, вперед. Здесь нужны только грузчики для рынка. Чтобы пройти туда по конкурсу, лишнее образование даже вредно. Далее. www.echo.msk.ru/blog/lemonov/68157-echo. В кавычках Эдуард Лимонов, писатель-политик. Зачем же лгать, господа чиновники? 21.05.2010, время 19.57. Комментарии к блогу. Мучитель. Тема «Трудоголик не придет». Так он на пасеке мед добывает. Сезон-то пошел вроде. Отье ись от него. Будто бы. Триад. Да здравствует Конституция и ее 31-я статья. Кэтган. Тема. Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть. Цитата. Тема. Митинг-то митингом, но при вашей большевистской будущей власти никакие митинги будут невозможны. Ни о какой конституции и свободах граждан вы никогда не говорили, и слово «большевик» для России. Страшное слово, так что зря вы удивляетесь, что к вам никто не идет. Покайтесь и отрекитесь от того, что вы называете себя большевиком. С прошлым люди прощаются, смеясь. Вот вам и песенка оппозиции. Вы можете там увидеть себя в кругу своих друзей по оппозиции Каспарова Шендеровича. Цитата. «Я увлекаюсь спортивной рыбалкой, ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег. И не отвадишь от рыбалки даже палкой, люблю рыбалку как спортсмен, как человек. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. Вчера поймал я два потрепанных гондона, они унылые висели на крючке». Опять у бабы у своей просил пардона, что ничего ей не принес в пустом мешке. Многоточие. А тут с друзьями на рыбалке так нажрались, что побросали наши удочки в кусты. А рыбы подлые, как лошади, смеялись, что наши ведра были к вечеру пусты. Многоточие. Как никогда вдруг натянулась блесна. Со дна я вытащил живого партизана. Не знал он, бедный, что закончилась война. Многоточие. А тут случайно я крючком поймал русалку. Я помню. Я это помню, это было как вчера. Крючок я бросил, бросил леску, бросил палку, а в результате я поймал лишь три пера. Многоточие. И как рыбак я был, наверное, невезучий. Вы не поверите, но я не стану врать. Заброшу к черту этот рыбий спорт вонючий. Пойду туда, где учат шахматы играть. Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть. www.youtube.com. Ссылка на YouTube. Далее, блог. Ссылка www.echo.msk.ru/blog/echomsk/68169-5-echo. Цитата. Эхо МСК во Владивостоке состоялась акция солидарности с шахтерами Кузбасса. 22.05.2010. Время 13.56. Комментарии. Триад. Молодцы. Тамаров. Брать, сниматься всем городом и переезжать в новое место. Тема. Туда, где есть работа, не смертельная. Пусть на шахтах работают сами олигархи. Бастовать самим против рабства никто за вас этого не сделает. Я не отпустила бы мужа, сына в шахту, только через мой труп. Рустам Валилович. А вы попробуйте пожить в Сибири без работы, а потом расскажите, как оно. Сидя в Москве, оно ой как хорошо рассусоливать о рабстве и о том, куда бы и кто не пустил. Совсем вы там за МКАДом от реальности оторвались. ИФ 08. Интересно было бы услышать лозунги, чем и кем они конкретно недовольны. Смогли ли они разобраться, что все дело в силовиках и путиномике, а не в собственниках шахты? Онлайн 33. Цитата. «Все дело не в собственниках шахты». Правильно. Не было бы ельциноидов и их последователей, и собственников-убийц, эффективных менеджеров, в скобках, не было бы. Тамар Оф. Тема. «Надо, чтоб вся Россия разом сюда привалила». Вот именно. Если все сюда «привалят», в кавычках, наступит коллапс, и, может, они там наверху, наконец, задумаются. Тагера. Страшно разобщены мы все. Выходят автомобилисты. Нет дела до этого врачам. Митингуют врачи, начхать на это учителям и так далее. Далее. Блог. www.echo.msk.ru blog/echomsk/68137-echo. Цитата Эхо МСК, митинг которого не было. 23.05.2010, время 16.00. Цитата. Фото и текст пользователя ЖЖ Луна. Лу, подчеркивание на. Цитата. Есть у меня некоторое подозрение, что если меня посылать в горячие точки, то там наступит мир. Конец цитаты. Кэтган. Цитата. Я глазам не поверила, подходя в 16.15 к зданию администрации, не увидев толпы народа, в кавычках, конец цитаты. «Что это вы приехали?» – вопрос. «Я так понимаю, 23 числа?» – вопрос. «А почему там должна быть толпа народа?» – вопрос. «Митинг-то был 14 числа. Вы бы еще через год приехали. А кто вас, собственно, послал? Откуда такая спешка?» – вопрос. «Получается очень интересно. 23 числа митинга не было, перекрытия железной дороги тоже не было, ничего не было. Кто конкретно несет ответственность за предоставляемую информацию в России?» – вопрос. «Откуда и как она возникает? Кто ей пользуется? Для чего она создается?» – вопрос. Др. Подчеркивание Иосиф. «А где Немцов со своей солидарностью?» – в кавычках – вопрос. «Были громкие заявления и пиар на шахтерском горе. Было про путинско-геббельсовскую пропаганду, но я вижу, что Немцов и Геббельс – близнецы-братья. Как говорится, за базар отвечать надо». Далее. www.echo.msk.ru/blog/donskoy-a/68184-echo. Александр Донской. «Движение неравнодушное». Это цитата. Экс-мэр Архангельска. «Тарифы ЖКХ. 23.05.2010. Время 11.58». Активисты движения «Неравнодушные» в кавычках с начала 2010 года открыто заявляют о наличии большой коррупционной составляющей в тарифах ЖКХ. Мы провели много пикетов, 3 митинга, демонстрацию, выпускали антикоррупционные газеты и листовки, писали письма в прокуратуру и к президенту, но так и не добились снижения тарифов. Поэтому решили пойти на крайние меры. В этот вторник, 25 мая, 12.00, мы установим на площади Ленина палатки, в которых будем голодать до тех пор, пока власть не снизит тарифы. Первыми голодающими буду я, бывший мэр Архангельска, а ныне лидер «неравнодушных» в кавычках Александр Донской, а также руководитель общественной организации «Мое жилье» в кавычках Василий Поздеев и Кирилл Кут, движение РНДС. Вопрос к читателям блога. Какие методы борьбы с коррупцией вы считаете эффективными в современных условиях? Какие акции протеста вы считаете эффективными? Вопрос в кавычках. Комментарий. Пользователь Анатол 56. Имя Анатолий Николаевич Абаимов. Местонахождение Россия, Куртамыш. Анатол 56. Власть менять надо. Тема. На коммунистическую. Вопрос. А не лучше ли принудить олигархов всех уровней, от сельских поселений до персоны журнала Forbes, платить труженикам наемного труда до уровня нормального существования? В настоящее время эта сумма равна, я полагаю, от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. И не бояться всплеска инфляции, не на рекомендации МВФ, нам надо ориентироваться. Ситуация сегодня не та, что была в начале 90-х. Кэтган. Тема. Платить труженикам наемного труда до уровня нормального существования. Цитата. Действительно, какой смысл снижать тарифы на ЖКХ? Обязательно на что-то другое наценят. Самая ценная мысль – это о прожиточном минимуме гражданина в государстве. Я ее тоже неоднократно высказывала, но почему-то на нее нет откликов. Всем партиям и движениям она абсолютно не нужна. Складывается поэтому мнение, что это народный, в кавычках, пиар очередного претендента на власть. А в вашу бытность мэром сколько отстегивали архангельцы за ЖКХ? Вопрос. Алекс, 47. Митинг, в кавычках, «Союз жителей Кузбасса» призывал организовать 22 числа. Это отчет о вчерашнем дне. Кэтган, тема, стата, митинг «Союз жителей Кузбасса». На Эхе была информация, что такой организации, как «Союз жителей Кузбасса», в кавычках, не существует, не зарегистрировано. Немцов же утверждал, что она существует и собрался ей помогать юридически. Правда, о помощи ничего не рассказал. А вы откуда? Не из этой ли несуществующей организации? Вопрос. Кто там главный, что делают, рассказали бы на Эхе. В комментариях к эфиру особое мнение. Шендерович, журналист Виктор, пользователь Мемнон, имя Тим Андрей Викторович, местонахождение Россия, Самара. Мемнон. Тема Кэтган. Катюша, я не понимаю, что вас заставляет лезть в политику Но могу успокоить, отморозки к власти уже точно не придут. Народ стал мудрее, он народ хорошо помнит, как сегодняшняя оппозиция, а тогда пиявки на теле власти, его кинуло, прокатило как лохов. Русский человек может простить все, кроме предательства. Кэтган. Тема Тумемнон. Хотелось бы в это верить. Картинка художника Кэтгана из серии «Ультрамодерн». Вообще-то, ни в какой политической партии я не состою. Хочу высказать свою гражданскую позицию. Собственно, меня к этому привело и поведение оппозиции. Вообще, думаю, что люди должны учиться высказывать свое мнение, а не поддерживать и одобрять. Хотя многие считают, что политика – это не их дело. Но так или иначе, они все равно участвуют в ней. Мемнон. Тема Кэтган. Катя, Москва – это то же самое, что Штаты по отношению к остальному миру – это пиявка, которая присосалась к России. Несколько скобок. Две скобки. ТКХ. Тема Серк-05 Сергей. По-моему, девушка вышла на форум просто прогуляться и для завязки разговора в кавычках сказала «чего-нибудь» в кавычках. Кэтган. Тема. Девушка вышла на форум просто прогуляться. Цитата. «Мадам, а что делаете здесь вы, где мадам Белик? Потеряли вопрос. Обычно вы вместе гуляете, в кавычках, по чужим душам. И право высказываться оставляете только за собой». Многоточие. Кэтган. Для справки. Каспаров, Лимонов, Немцов. Тема. Как говорил Булгаков, и доказательств никаких не требуется. Еук. Это сказал как бы не совсем Булгаков. Ну, воля ваша, можете разбрасываться обвинениями направо и налево, только без доказательств они ничего не стоят. Бла-бла-бла. Мемнон, тема Еук. Не заставляй девушку доказывать идиотизм. Серк 05. Имеет право сказать только наследник монархии. Кэтган. Видите ли, не всегда обязательно что-то говорить. Достаточно вести себя так, чтобы все поняли, кто в доме хозяин. Нет. Трудно сказать, говорили ли такие вещи Каспаров, Лимонов и Немцов. Я, являюсь гражданином другой страны, не столь внимательно слежу за их высказываниями, несмотря даже на то, что один из них мой земляк. Это Серк 05 пишет. За их высказываниями, несмотря на то, что один из них мой земляк. Но зато со стороны прекрасно... Видно, кто ведет себя как хозяин в доме, и фамилия этого человека не входит в состав этого трио. И насколько я разбираюсь в генеалогии, то он не является потомком царской семьи по рождению. ТХХ, тема Серк 05, Сергей. По-моему, девушка вышла на форум просто прогуляться и для завязки разговора в кавычках сказала «чего-нибудь» в кавычках. Серк 05. Девушка вышла на форум просто прогуляться. Тема. Тут ТКХ. Тамара, добрый вечер. Мне кажется, судя по тому, что она вынесла в тему, больше всего, что ее взволновало, это то, что буквы «С» и «Х» в кавычках перепрыгнули с места на место. Сергей. Серк 05. Почти уверена, Сергей, что и вы так считаете. Выходить на форум стоит либо с какими-то убеждениями, либо для того, чтобы прислушиваться к чужому мнению, принять или не принять его, а вылезать, чтобы выкинуть ничем не подкрепленные постулаты, масштабно охватывая все народонаселение, интересно только тому, кто их бросает. Беседа ТХК с Сергом 05. Комментарии. Выходить на форум стоит либо с какими-то убеждениями, либо для того, чтобы прислушаться к чужому мнению, принять или не принять его. Тема. Тут ТКХ. Тамара, вынужден покаяться. Конечно, все, о чем вы написали, присутствует чаще всего. Но иногда, вот, например, сегодня, перекинулся парой ничего особо не значащих постов с симпатичной мне женщиной, Сергей. ТХК, Серк 05, да и женщины всегда рады. Тема. Я про костяк комментов и принимая во внимание условия сайта. Серк 05. Тема. Про костяк комментов. Тут и КХ. Несомненно. Кэтган. Тема. Я про костяк комментов. Цитата. Вы не костяк комментов, а их скелет. А чего это вы так на себя много обязанностей взяли? Вопрос. Получили добротные и всеохватывающие инструкции? Вопрос. Действуете по субординации и потому так хорошо оплачиваетесь? Вопрос. НААП 2010. Извините, вмешиваюсь в разговор. Вы тоже симпатичный мужчина. Тема. 21.05.2010, 22.59. Время. Кэтган. Тема. Вы тоже симпатичный мужчина, в скобках НААП 2010. Завязываете связи с интересующими вас мужчинами? Вопрос. Нравится Шендерович? Наверное, все же посмотрели порновидео. Вопрос. Шендерович, несомненно, восходящая порнозвезда России. Как тут устоять? По-прежнему считаете деньги пачками? Вопрос. Миша из Израиля. Обидно, что вы никогда не вмешиваетесь в мои разговоры. Серк 05. Обидно, что вы никогда не вмешиваетесь в мои разговоры. Тема. Т. У Миши из Израиля. Добрый вечер, Миша. Не завидуйте, чувство зависти не украшает любого человека. Вы же прекрасно знаете, что женщины любят ушами. Очевидно, мой шепот в кавычках Наталье Александровне пришелся больше по вкусу, чем ваше, извините, занудство. НААП 2010. Тема. Обидно, что вы никогда не вмешиваетесь в мои разговоры. Не обижайтесь, уверена, что вы не менее привлекательны, чем Серк 05. Плюс интересный собеседник, как и Серк 05. Нет и неинтересных мужчин, так же, как нет и некрасивых женщин. Важно просто, что вы хотите найти в мужчине и в каком состоянии вы смотрите на женщин. Кэтган, тема. Уверена, что вы не менее привлекательны. Цитата. НААП 2010 твердо решила обзавестись на сайте собственным интересным мужчиной и пошла вперед. Одного ей уже мало. Неужели вы позиции разочаровались уже? Вопрос. Видимо, видео все же посмотрели. Они там потрясающие. Многоточие. ТХХ, видимо, глаз уже положила. Миша из Израиля. Да нет, я вовсе не обижаюсь. Просто так. Пошутил, что ли. Но и привлек ваше внимание. Серк 05. Нет и некрасивых женщин. Тема. Тунаап 2010. Бывает мало водки. Наталья Александровна, извините, но мой паскудный характер не позволяет мне пройти мимо такой возможности. Наап 2010. Тема. Именно это я имела в виду. Кэтган. Тема. Именно это я имела в виду. Цитата. Наап 2010 развела здесь такую потрясающую сексуальную активность, и мужчина, по-видимому, не устоит перед Натальей Александровной. Надеюсь, это прединик Гахта, в скобках, водки будет много, да и политика уже надоела. Серк 05. Вы тоже симпатичный мужчина. Тема. Тунаап 2010. Спасибо, мне уже родственники говорили, что я почти полная копия аватары. Роман «Русская монархия 2010», автор Ганова Людмила. Комментарии на «Эхо Москвы». Серк 05. Вы тоже симпатичный мужчина. Тема. Тунаап 2010. Спасибо, мне уже родственники говорили, что я почти полная копия аватары. Нааб 2010. Мои слова о вашей привлекательности не лесть, а неоспоримый факт. Тема. Далее. Серк 05. Не лезть, а неоспоримый факт. Факт. Тема. Тунаап 2010. Меня порозовело. Мемнон. ТКХ. Тема. Ошибаешься. Девушка думала, что здесь адекваты, но, увы, таковых тут по пальцам перечесть. В основном оголтелые отморозки. ТКХ. Мемнон. Двоеточие в кавычках. В основном оголтелые отморозки. Тема. И наиболее яркий тому пример – Мемнон. Серк 05. В основном оголтелые отморозки. Тема. Ту Мемнон. Ну зачем же так самокритично? Кэтган. Просто вы защищаете одно единственное мнение, и для вас, конечно, не важны персонали. Они вам мешают выглядеть на сайте прилично. НААП 2010. По-моему, девушка вышла на форум просто прогуляться. Тема. А по-моему, девушка вышла подзаработать с общеизвестной Катей. Эту Кэтган объединяет не только имя, но и один работодатель. Просто способы заработка разные. Кэтган. Просто способы заработка разные, в кавычках. Увы, на Кате, хотя и общеизвестной, но попытались подзаработать. В скобках секс-наркотики. Общеизвестные политики, Лимонов, Шендерович и так далее. Бухгалтер об этом стыдливо умалчивает. Видно, бухгалтер НАБ-2011 твердо решила мужчин все же заставить заплатить и за те комплименты, которые она расточает, так и за будущие услуги, которые имеет в виду. ТКХ. НАБ-2010. Тема. С такой логикой, в кавычках, как у Кати, трудно представить хоть маломальские заработки. Кэтган. Новые тарифы ТКХ, в кавычках, маломальские заработки, в кавычках, тема. Эта дама берет за свои услуги строго по определенному тарифу, и всем об этом решила на сайте объявить. НАБ 2010. Она уже не первый сражает логикой и эрудицией. Я дважды от нее почти спасалась бегством. Тема. Далее, комментарий. Кэтган. Я дважды от нее почти спасалась бегством, в кавычках. Тема. Придется вам спастись бегством и в третий раз. Так на вас действует моя логика и эрудиция. Про НАБ 2011 известно, что она считает деньги пачками. Отказывается смотреть порнушку с оппозицией, хотя твердо встала на ее защиту. Вы как-то заявляли о своих моральных принципах. А вот оскорбления почему-то у вас в них не входят. ТКХ НАБ 2010 тема. Здесь кроме нее есть субъекты, от общения с которыми хочется бежать, куда глаза глядят. Кэтган, тема ту ТКХ. Не куда глаза, а куда глаз глядит. Вам кто мешает бежать вслед за оппозицией? Эти субъекты вас еще не туда заведут. Многоточие. К оппозиции нужно тоже предъявлять требования. Хоть какие-то, в скобках. Даже если вы ее так любите. ТКХ, 23.05.2010.19.55. Время. Кэтган, двоеточие, в кавычках, мадам, а что делаете здесь вы? Тема. Милочка, извините, забыла вас спросить, где и с кем мне гулять. Насчет души очень заблуждаетесь. Мне не показалось, что она у вас есть. Это во-первых. А во-вторых, я не инженер человеческих душ. У меня совсем другая специальность. Отдыхайте, конец связи. Кэтган. Извините, забыла вас спросить, где и с кем мне гулять, в кавычках, тема. О, так вы гулящая, но вы так и не ответили на вопрос, что вы здесь делаете на сайте, вопрос. Гулящая группа поддержки, которую не смущают моральные принципы оппозиции, или точнее их отсутствие. Это был ответ. Далее, комментарии «Эхо Москвы», Мемнон, тема «Джи Бистер». Я скромно причисляю себя к народу, но вот то, что он дремучий, следовательно, и я в том числе, как-то не вяжется. Тандем делает все, чтобы преступления ельцинщины как-то загладить, нивелировать. Но это терапия, а для России нужна сейчас хирургия, которая отсечет метастазы того, что наворотил ублюдок по имени Борис. И не мудрено, что либердемы вытащили на свет Божий Сталина. Я это расцениваю как попытку отвлечь народ от преступлений и ельцинизма. Многоточие. Кэтган Тумемнон. Тема. Но современная оппозиция не будет осуждать ельцинизм, который провел раздачу богатств страны коммунистической бюрократической верхушке. Лимонов поддержал Ельцина при его власти. Немцов работал с ним и участвовал в этом разделе. Каспаров прибыл из Америки, почему-то считая, что Россия большее зло, чем Америка. Хотя мы не оккупируем ни Ирак, ни Афганистан, но не поднимает эти темы. Вообще, думаю, те политические темы, которые они заявляют каждый день, это попытка втянуть Россию в новую революцию, которая поможет им прийти к власти. Комментарии. Асгари Мыкин. Эх, жалко, а уж было размечтался. Подробности письмом. Лабзая. НАБ 2010. На наших глазах зарождается большое светлое чувство. Вопрос. Кэтган. Эх, жалко. В кавычках. Туас Горемыкин. Тема. Господин Горемыкин, обратите внимание на госпожу НАБ 2010 и госпожу ТКХ. Первая бухгалтер и поможет вам считать ваши деньги пачками. Вторая отважная женщина гуляет с кем хочет и когда хочет. Сама призналась в этом на сайте, в скобках. Вот они смогут оценить по достоинству ваши лабзания, в кавычках, а то шуточное ли дело. Сами выискивают интересных мужчин, в кавычках. Цитата. На сайте и заявляют им открыто об этом. С мужчинами я разговариваю только о монархии Романовых. Путь к моему сердцу лежит только через монархию. НААП 2010. На наших глазах зарождается большое светлое чувство. Вопрос. Тема. Кэтган. Зарождается большое светлое чувство в кавычках ту НААП 2010. К НААП. Когда вы пристаете к мужчинам, я вам не завидую, вы не завидуете. Впрочем, я уже рассказывала о вас господину Горемыкину. Весь вопрос в том, сочтет ли он вас подходящий. ТКХ. Кэтган, запятая, с таким уровнем интеллекта, стоит ли выходить на форум? Вопрос, тема. Костяк от слова «кость» в кавычках – это и есть скелет. В кавычках «получили добротные всеохватывающие инструкции». Вопрос. Что такое «добротные»? Добротный может быть ткань или пальто. «Всеохватывающие» в кавычках, а это еще что такое? Никто не обнимет необъятного. В кавычках К. Прутков. Мысль 67. Действуете по субординации, в кавычках, а кто у меня ординатор, после которого я должна выговариваться? Вопрос. А уж про мою оплату это совсем нужно голову потерять. Я даже не знала, что оплачиваюсь, в кавычках. Хорошо, может, используя мое имя, вам что-то выписывают ваши конторские? Вопрос. С этим будьте осторожны, помните о налоговиках. Не утруждайтесь ответом, глупости ваши больше читать не стану. Кэтган. Глупости ваши больше читать не стану, в кавычках. Пришлось все же вам спастись бегством. ТКХ. Тема Кэтган. Гауба, прекратите толкаться в моем личном кабинете. Мне совершенно не нужно видеть вашу розовую физиономию лишний раз. Найдите себе приятелей, достойных вашего умственного коэффициента, например, Мемнона. Кэтган. Прекратите толкаться в моем личном кабинете, в кавычках. В вашем личном кабинете вы принимаете с удовольствием. Вам там толкаются, в кавычках, сексуальная позиция, в кавычках, Лимонов, Немцов, Шендерович и другие. Вы прекрасно с ними уживаетесь в рамках своего личного кабинета, в кавычках. Пора переходить к более тесному сотрудничеству. Или вас не хотят? Вопрос. Бенге. Тема Кэтган. Вы меня извините, конечно, но я с привлекательными особами насчет дубинок не разговариваю. Еук. В кавычках, а с Лимоновым и Каспаровым хотя бы мысленно, но 31 мая собрался посетить Триумфальную. Кавычки закрываются. То есть, если Шендерович собрался выйти на Триумфальную площадь вместе с Лимоновым и Каспаровым, то значит он считает, что Лимонов и Каспаров лучше Путина. Забавная женская логика. Не забывайте, там еще несколько десятков человек будут. Как вы думаете, Шендерович тоже их считает лучше Путина? Вопрос. Или с вашей головой? Вопрос. Так ведь это ж ужас. Сочувствую в подтверждение. В кавычках. Это что за горячечный бред? Смысла не уловил. Кэтган. Тема. Так ведь это ж ужас. А ваша логика позволяет сделать вывод, видимо, об обратном. Если Шендерович пошел с ними, с Каспаровым и Лимоновым, то считает их хуже Путина. Ай, браво, мы в восхищении. Для справки, так говорил кот-бегемот на балу у сатаны. То считает их хуже Путина, да. Сборисыч, комментарии. 21.05.2010, 14.14, Кэтган, тема. Должна быть и есть это... Две большие разницы, в кавычках, а последняя ваша фраза подпадает под «екстремизм», в кавычках, «постереглись бы». Кэтган, это не «екстремизм», в кавычках, а «постмодернизм». В комментариях к блог Эдуард Лимонов, писатель-политик, раздумываю. Вася, не так интересен Лимонов, комментарий, Логин Вася. Не так интересен Лимонов, как интересна перемена отношения к нему со стороны ТН «либеральной общественности», в кавычках. Еще буквально недавно он был с другой стороны баррикады, в кавычках. Как-никак активный участник событий 93-го года на стороне Макашова и Ко, а сейчас, многоточие, откуда что берется. «Буревестник» – последняя надежда демократии. Что же до современного демократического общества, то оно не нужно никому и в первую голову нашим демократам, в кавычках, ибо они прекрасно понимают, за кого будет демократически голосовать народ, в любом случае не за них. Так что у нас тоталитарны все, и либералы, и нелибералы. Идеи и программы несущественны для выбора средств для политической борьбы, последующего захвата власти и удержания ее. А либеральные ценности, для которых нужна диктатура либералов, это уже что-то иное, а не либеральные ценности. Кэтган. «У нас тоталитарны все, и либералы, и нелибералы». Цитата. «И все же партии и общественные организации пытаются найти идеи и вбросить их в общество, чтобы найти эти каналы влияния на народ, хотя это и очень сложно для них всех. Они все по-своему исчерпали себя. Скорее всего, придется вернуться к идее русской монархии, Романовых, которые 300 лет управляли Россией и с которыми не могут сравниться никакие последующие модели управления. Ни коммунисты, ни демократы. Это наиболее запретная политическая тема в современной России». В комментариях к эфиру особое мнение Шендерович, журналист Виктор, двоеточие, Миша из Израиля, Ник Логин. Имя. «Я тоже думаю, что для нынешней России ничего лучшего не придумаешь». Рамзес, 77-й. «Тысячи людей могут не выходить по самым разным причинам. Например, сходу. Первое. Страшно, потому что там бьют и всякие провокации. Второе. Госслужащих выгонят с работы». Третье. Низкая политическая культура и фашистская мораль. В кавычках «кто сильнее, тот и прав». Да полно причин. И что такое «народ» в кавычках? Вопрос. Каспаров тоже народ, Путин тоже народ, сотрудники ФСБ тоже народ. Кэтган. Да полно причин в кавычках. Давайте вернемся к русским традициям. К монархии Романовых. В комментариях к блог «Эхо МСК», митинг которого не было. У подчеркивание «на». Первое. Я была 14 числа на митинге. Сорвалась с работы, чтобы выразить солидарность с шахтерами. Второе. Я узнала из сети о митингах в разных городах в 16.00 22 числа. Кстати, предполагаю, журналисты были там по той же причине. Третье. Я не журналист, я устала читать что-то в сети, чему не знаешь, доверять или нет. Поэтому я дважды приехала в этот город в знак солидарности, кстати. Четвертое. Мое личное мнение, кстати, здесь не выражено, если вы не заметили. Здесь есть вопросы, которые мне непонятны. А мне, в свою очередь, непонятно, отчего вы при этом так агрессивно настроены. Кэтган. Я устала читать что-то в сети, чему не знаешь, доверять или нет, в кавычках. Цитата. Я поставила вопросы, на которые вы не ответили. Теперь вдруг оказывается, что вы уже два раза приезжали в город на митинг. Сняли что-нибудь? Вопрос. И что же там происходило? Вопрос. Может быть, вы напишите об этом? Что вы узнали о перекрытии ЖД путей? У вас должно быть много информации, а в вашем блоге она полностью отсутствует. Даже даты происходящего на кадрах отсутствуют. Это все очень похоже на дезинформацию. Вы не находите? Вопрос. В комментариях к блог Александр Донской «Движение неравнодушное» в кавычках. Экс-мэр Архангельска, тарифы ЖКХ. Далее. Пользователь Влад. Имя Владимир Б. Местонахождение Россия, Архангельск. Влад. Комментарий. Сколько отстегивали архангельцы за ЖКХ? Тема. Жители города Архангельска называются архангелогородцы, а не архангельцы и не архангелы. Кэтган. Об архангелогородцах, в кавычках, и прочих городах вы здесь только наговорили. Не хотите, чтобы у россиян был прожиточный минимум? Вопрос. Хотите их по-прежнему голодом морить? Этими крошечными зарплатами и пенсиями. www.echo.msk.ru/blog/limonov/68210-echo Эдуард Лимонов, писатель-политик, Канны, болезнь, политкорректность, в кавычках. 24.05.2010, время 11.36, цитаты. Каннский фестиваль загибается, умирает, уже умер от тяжелейшей болезни, от политкорректности. Конец цитаты. Еще цитата. Положение вещей в Каннах таким образом напоминает практику поступления в очень престижный в советские годы литературный институт. Чукча, Остяк или Вагул имел огромное преимущество перед русским москвичом, Талант – вопрос. Его редко учитывали. Казалось бы, главное – талант, а не национальность. Конец цитаты. Комментарий. Консерватор. Если бы я был Михалковым. Кэтган. Тема. Каннский фестиваль загибается. Цитата. Политкорректность – это совсем не тяжелейшая болезнь искусства. Цитата блога. Политкорректность – это совсем не тяжелейшая болезнь искусства. Гораздо более тяжелое впечатление производит писатель Лимонов, защищающий Михалкова, фильма которого даже не видел. Но слышал, что он идеологически сталинский. При власти Лимонова махровым цветом расцветет идеологическое, в скобках, в советское время мы уже это прошли, искусство, которое никакого отношения к искусству не имеет, в чем мы убедились. А самые лучшие гениальные поэты и писатели были сосланы или убиты. Осип Мандельштам, в скобках. А почему в нем такую неприязнь вызывает Иосиф Бродский, высланный насильно из России? Гений Бродского не дает ему покоя? Вопрос. Далее. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Провинциальный репортаж. Викниксор. В провинции бизнесмены очень не любят, когда их фотографируют или снимают на видео. Тема. А почему, собственно? Не все легализовались, а может, комплексы провинциальные? Вопрос. 25.05.2010. Время 18.15. Кэтган. Тема комментарии. Не все легализовались, в кавычках. Здания, в которых они «легализовались», в кавычках, это архитектурные шедевры, которые они активно разрушают, как раз показывают, что они скорее бандиты, чем бизнесмены. В комментариях блог «Эхо МСК», митинг которого не было. Пользователь Серафимия или Серафима. Имя Семен Чин, местонахождение Россия. Серафима. Я поставила вопросы, на которые вы не ответили. Тема комментария. Грубо, вообще-то вопросы можно задавать и любезно просить на них ответить. А так только дворничихи с похмела наезжают. И в Дези обвинить, ну, удалось только вам. И, имхо, вы просто дура, причем полная. А вам, Луна, большое человеческое спасибо. За правду ее просто иногда важно знать. В скобках. Кэтган. Тема комментария. Просто дура, причем полная, в кавычках. Все, что могли, вы сказали, то есть ничего. Отсылаю ваши любезности на Луну. Дура, причем полная, в кавычках, дворничихи с похмела, цитаты. Вы можете заметить, судя по ним, какая вы умная и замечательная. Наслаждайтесь полным отсутствием информации. Комментарий Кэтган. Далее, комментарий Луна. Меня это уже улыбнуло. Не нахожу для того, чтобы выдать дезинформацию. Надо делать это для кого-то и зачем-то. Мне лично это не нужно было. Я приехала в первый раз именно потому, что мне надоели помойки информации в интернете, из которых не поймешь, где правда, а где выдумки. Я решила «хватит», в кавычках, села в машину с подружкой и пришла на площадь в Междуреченске 14 числа, чтобы разобраться самой. Почему я ничего не писала? Вопрос. Да потому что я не журналист, и это не моя работа. Это мои личные переживания и размышления. Я делюсь ими, когда хочу и с кем хочу. Это, я бы даже сказала, довольно интимное дело. Тире. Прозревание в нашей стране. Что происходило в ту пятницу, я, наверное, все-таки напишу. Вернее, не так, что я увидела. Кстати, фотографии с первого приезда есть и у меня в блоге и в сообществе Междуреченска. Написать по приезду я так и не сподобилась. Перегруз эмоциональный. Про перекрытие не могу рассказать. Меня там не было. Могу только рассказать, откуда, возможно, пошла эта инициатива. Про фотографии вообще смех. Я всю жизнь борюсь с этими циферками на фото. Слишком мало мест, где они уместны. А циферки, они есть в инфо к оригиналу фотографии. Мне этого достаточно. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Мне вполне достаточно, что я не вру. Далее, комментарии. Кэтган. От этого не стала картина яснее. От ваших личных переживаний, в скобках. Видимо, просто вы боитесь честно рассказать, с вашей точки зрения, что там произошло. Собственно, вы не добавили ничего нового к тому, что уже было написано. Вы даже не выразили сожаления по поводу смерти шахтеров. Далее. В комментариях к эфиру особое мнение Шендерович, журналист Виктор. Оливия. Мемнон теперь то же самое, только про ельцинизм. Тема. В одном ты прав, Мемнон. Хлеб с маслом и икрой Шендерович зарабатывает большими буквами своим талантом. В отличие от твоих нанимателей, разграбивших Россию, факт. Комментарий. Викт 111. 3 единицы. Шендерович зарабатывает своим талантом. Вопрос. Тема. А я думаю, другим местом. Да-да. Рамзес 77. А я думаю. Тема. Думай, думай. Тебе особенно полезно. Викт 111. Ты меня поддерживаешь? Вопрос. Рамзес 77. Конечно, думай. Это лучше, чем гадить на форуме. ТКХ. Викт 111. В кавычках, а я думаю, другим местом да-да. Уважаемый Виктор Юрьевич, не нужно на себя наговаривать. Серк 05, а я думаю, другим местом. Тема. Тувикт 111. Добрый вечер, Виктор. Просветите примата, если не сложно. А каким же местом зарабатывает Шендерович или может мне к Ткепсеру обратиться? Викт 111. Конечно, своим умом. А вы думали чем? Вопрос. Серк 05. Конечно, своим умом. Тувикт 111. Вы меня успокоили. А то, зная вашу слабость к Ленинградскому или какому другому проспекту, я уже подумал, что Шендерович и там подрабатывает. Как там в старом анекдоте, только не берите с собой эту политическую проститутку, в кавычках, цитата. Викт 111. Шендерович и там подрабатывает. Тема. Даже цикава гипотеза шо вимыгая перевирки. На другом языке. Серк 05. Шо вимыгая перевирки. Тема. Тувикт 111. Ну вам и карты в руки. Оливия. Другое место в кавычках у Шендеровича не для работы, а для отдыха. Тема. А вы, видать, отдыху в кавычках с барышнями предпочитаете игры в кавычках с кошечками. Какой вы баловник, однако. Пришлите свой ролик. Заранее благодарю, Варвара. Мемнон. Тема Оливия. Оливка, ну хватит чушь пороть-то. Какие к черту у меня есть наниматели? Вопрос. Я всегда был одиноким волком. Оливия. Мемнон, если ты волк, то почему козлишь? Вопрос. Сергей Таладмин. Тема. Так ненавидимая вами страна. Вы хоть прочитали, что комментируете? Вопрос. Или на службу опоздали сегодня? Вопрос. Ну, от ваших аргументов портянками несет за 10 километров. И сегодня Шендерович вам сказал, что если почему-то у вас, вашего кумира, и по странному совпадению еще лидеров Зимбабве, Северной Кореи, Венесуэлы и других людоедских режимов, родина, страна, государство, народ и я, это одно и то же, то это ваша проблема. Стрипер. Перед кем подставился Шендер? Вопрос. Тема. Перед тобой чудо в погонах. Вопрос. Иди домой уже. Когда мерзких негодяев из твоего ведомства привлекут к ответу, в скобках, а Путин не ворон, 300 лет не проживет, где будешь прятаться? Вопрос. Путин на острова с собой всех не возьмет. Бакман. Дакать надо меньше. Тема. Спасибо, товарищ, что печетесь о русской речи. Действительно, дакать надо меньше. При всей любви к Бодрову и его братьям не могу согласиться, что все иммигранты в США из России неудачники, ростовщики и уличные проститутки. По результатам исследования американских экономистов, опубликованным в 1996 году, n.wikipedia.org/wiki/v/millionaire/next/door, 23% иммигрантов из России стали миллионерами. За ними, нами, в скобках, следуют итальянцы 6% и ирландцы 1%. Поздравляю вас, товарищ. Вы тоже принадлежите к тому же русскому народу. Мемнон. Тема Бакман. Я же не имел в виду всех иммигрантов, а конкретно Шендеровича, который, как я высказал свое предположение, не смог бы в Штатах быть кем-нибудь иным, кроме как персонажем из «Брата 2», в кавычках, который продал машину, многоточие, или вы считаете, что его талант, в кавычках, в Штатах оценили бы? Вопрос. Две скобки. Роман «Русская монархия», 2010, автор Ганова Людмила. Комментарии. на «Эхо Москвы». Бакман. Огин имя. Я же не имел в виду всех иммигрантов, а конкретно Шендеровича, который, как я высказал свое предположение, не смог бы в Штатах быть кем-нибудь иным, кроме как персонажем из «Брата 2», в кавычках, который продал машину. Или вы считаете, что его талант, в кавычках, в Штатах оценили бы? Вопрос, скобки. Бакман. Я видел книги Шендеровича во всех русских домах в Америке, в которых я бывал. За исключением моего дома. Я думаю, он был бы популярен, и если бы был англоязычным. В Америке аудитория у Шендеровича была бы в десятки раз больше. Я понимаю, что вы не знаете английского языка, но все равно приглашаю вас посетить интернетские страницы New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, News Yorker, Harper Magazine, написано русскими буквами, Vanity Fair, New Atlantic Magazine, Economist, Financial Times, Boston Globe, Los Angeles Times, Chicago Tribune, San Francisco Sun и еще пара дюжин названий. Не буду вас утомлять. На этих веб-страницах попытайтесь найти список колумнистов. Вам станет ясно, что украинцев там явное меньшинство. Сам я живу в Америке, книг современных русских авторов не покупаю. Я читаю классиков. Вассер. Ого, целых 23%, каждый почитай четвертый. А не кажется ли вам, что они миллионерами уже приезжают, а не становятся? Вопрос. Наворуют денег на родине и айда в Пиндосию. Аурус. Шендер всегда прав, даже если не прав. Большими буквами тема. Амплуа Шендера – критика власти. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы люди, а людям свойственно ошибаться. Любая власть совершает ошибки, и Шендер всегда будет иметь ваш кусок масла на свой бутерброд. Для критики власти особого мужества не надо, если ты сам не в структуре власти. Мужество нужно для критики критиков власти. Когда-нибудь слышали критику от Шендера в сторону критиков самой власти или властей на Украине и в Грузии, которыми так восхищались наши самые суровые критики властей в России? Вопрос. Именно поэтому я сомневаюсь в искренности и честности Шендера. Он сам так себя называет, в скобках. В качестве иллюстрации к его выступлению, в кавычках «сеча» при Керженце, можно скачать бесплатно тут. Ссылка. multiki.rglover.net и далее ссылка. Скорость высокая. Для иллюстрации того, как Шендер платит налоги и содержит власть, предлагаю ролик на YouTube. Ссылка на YouTube. Мемнон. Тема Аурус. Замечательный коммент. Несколько восклицательных знаков. Именно особого ума критиковать власть не надо. Собственно, этим недостатком, нехваткой ума в скобках, всегда блистала наша маргинальная позиция. Хотя эти же самые отморозки утверждают, что в РФ нет свободы слова. Это ли не лицемерие? Вопрос. Или же на того же Шендера происходит гонение за критику? Вопрос. Самое паскудное, что некрепких на характер, аки как Шендер, просто зомбируют. Самурай. Особого ума критиковать власть не надо. Тема. Замечательный коммент. Гораздо больше ума необходимо, чтобы эту власть восхвалять и вылизывать ей все места. Ведь как без ума найти такие меткие возражения критикам, как, в кавычках, «отморозки», «маргиналы», «ельцинские бастарды», в кавычках, «особо умный ты наш» и «крепкий на характер», в кавычках, «крепись, не поддавайся зомбированию». Мемнон, тема «Самурай». «А какого хрена я вообще должен обращать внимание на власть?» Вопрос. «Мне на нее плевать. Главное, чтобы она мне не мешала. В настоящий момент власть мне не мешает. И помощи от нее мне не надо». Рамзес, 77-й. «Если бы Красная Армия не пресекла геноцид его мудрой нации?» Вопрос. Тема. Мемнон, нацист? Вопрос. Логично. Мемнон. Тема Рамзес, 77-й. «Хм, и где это я дал повод назвать меня нацистом?» Вопрос. «Или то, что Красная Армия пресекла геноцид евреев, это факты нацизма?» Вопрос. «Приложите холодное ко лбу». Далее, комментарий. Кэт Ган. «Почему нацистом, в кавычках, никто не называет Лимонова, хотя он сам об этом прямо заявляет?» Самурай. Ненавидимая вами страна позволяет вам есть. Тема. Да, Мемнон, подставился ты по полной. Спасибо огромное стране, которая позволяет нам есть. Это похлеще, чем, в кавычках, возврат Чечни в белых перчатках, в кавычках. И не понял ты главного, что сказал Шендер. Ни страну, ни родину он поливает дерьмом, а показывает всем, и тебе в том числе, в каком дерьме сидят те, кто считает себя родиной, в кавычках. Путин, Чайка, Мугабе, Ким и так далее, в скобках. Далее комментарии. Кэт Ган. И не понял ты главного, что сказал Шендер, в кавычках, тема. А те, которые рвутся на смену Путину, сидят в Лексусах, покупают пентхаусы в центре Нью-Йорка, Немцов имеет колоссальные доходы с нефтяных акций и прочее. Разве это не наши с вами деньги? Вопрос. А вы по поводу этих новых старых политиков молчите. А Лимонов, издающийся и на Западе, и у нас, пропагандирующий идеи нацизма и развращающий умы людей непонятными сексуальными извращениями. Это что за оппозиция? Вопрос. Откуда она? Вопрос. Почему нет никакой другой? Вопрос. Собственно, она не представляет никакой опасности для власти, а вот для нас с вами представляет. Вряд ли она станет трогать предыдущую власть, которая позволит ей прийти к власти. Мемнон. Тема «Самурай». Самурай, если ты сидишь в дерьме, это вовсе не значит, что и все остальные там сидят. Причем этих остальных абсолютное большинство. И вовсе не надо экстраполировать свои ассенизаторские девиации на всех. Несколько скобок. Самурай, тема Мемнон. Читать поучись. Я черным по-русскому, в кавычках, написал в комменте, кто именно сидит и где. А ассенизаторскую тему поднял именно ты, обвиняя Шендера в кавычках, поливании дерьмом страны. Кулин. Как же скользко вы ушли от ответа, тема. Самурай вас ясно спросил про смешивание родины и власти. Ответить вы не можете, то есть, первое, просто не понимаете разницы, но не можете понять, о чем вам говорят. Второе, увиливаете от ответа, поскольку ответить... Значит, признать, что врете, сознательно мешая в кучу намешанное. Врете в ядре ваших аргументов, врете везде. Может, оба варианта и сразу. Р. П.С. Родина – это власть. Она нас кормит и поет. Власть или вопрос скобки. Мемнон. Тема Кулин. Для начала самурай не герой моего романа. Это раз. Второе, я не путаю родину и власть. Если вы внимательно читаете мои комменты, то я постоянно твержу, что власть – зло, что ельцинизм, что путинизм. Но путинизм – это меньшее и, к сожалению, необходимое зло, иначе РФ сейчас накрылось бы медным тазом. Далее, комментарий. Мемнон, тема Кэт Ган. Господи, оказывается, здесь встречаются здравомыслящие люди. Но больше всего радует, что вы женщина, что имеете такую же позицию, как я, и немногие здесь. Но самое замечательное, что вы написали, это то, что надо учиться выражать свое мнение, а не как кукушки хвалить петухов. И наоборот, чем страдают здесь многие отмороженные либердемы. Могу лишь добавить, что учиться надо еще и аргументированно парировать удары оппонентов, а не скатываться на личности. А с этим тут вообще труба. Несколько скобок. Кэт Ган. Корреляция. Тема. Корреляция должна быть иначе. Иначе вы выберете Эдичку, в кавычках. Впрочем, и его политические заявления нуждаются в очень большой корреляции. Просто у нас обычно никто ничего не читает. Тем более политические заявления. Все от них устали, да и стоит ли их принимать во внимание? Вы хоть раз видели, чтобы кто-нибудь выполнял свои обещания? Вопрос. Зачем Лимонов пообещал в программных документах изнасиловать Новодворскую с котом? Вопрос. Он утверждает, что она ждет настоящего фашиста. Похоже, он имеет в виду самого себя. Очень надеюсь, что когда он придет к власти, он не будет этого делать. Или Валерия Ильинична никогда не доживет до этого. Сочувствую Инводворской, хотя как политического лидера тоже не люблю. Я, знаете ли, за наследственную монархию Романовых. С Борисыч, 21.05.2010, время 14.14, Кэт Ган, тема. Должна быть и есть это «две большие разницы» в кавычках. А последняя ваша фраза подпадает под «екстремизм» в кавычках. «Постереглись бы». Кэтган. Это не «екстремизм» в кавычках, а «постмодернизм». ТКХ. С Борисыч Окэт из Алтая в кавычках «тема». Сергей, эта розовая девушка так беспредельно глупа, что, мне кажется, не стоит тратить на нее время и дарить убедительные доводы. «Не в коня корм» в кавычках. С Борисыч, 23.05.2010.22.40. ТКХ, тема. Да, я это понимаю, может, только в чуть менее резкой формулировке. Да вы и сами порой срываетесь и тратите время и доводы в кавычках. С другой стороны, время такая странная штука, что не на это, так на что-либо другое, возможно, не более продуктивное, а все одно будет истрачено в кавычках. ТКХ, тема с Борисыч. И возразить нечем, Сергей, с уважением. Миша из Израиля. Я тоже думаю, что для нынешней России ничего лучшего не придумаешь. Мемнон, тема Кэтган. Катя слабинку дала, а наши отморозки без вазелина влезут, чтобы вас опустить ниже плинтуса. Держитесь и никогда не оправдывайтесь, не мечите бисер и далее по тексту. ТКХ. Тема Кэтган, а чем лучше Каспаров или Лимонов Путина? Уважаемая, вы бы сами попытались ответить на этот вопрос. Что же вы все ждете разъяснений от других? Кэтган. Что же вы все ждете разъяснений от других? Тема в кавычках. Похоже, вы так и не отыскали здесь никого, с кем можно было бы подискутировать о Путине, Лимонове, Каспарове. Несмотря на беспредельность ваших умственных способностей. Все от вас бегут, кроме другой дамы на АБ-2010. Лимонов с Шендеровичем в одной постели. Потрясли всю страну и совсем не политическими взглядами. Вы вместе с НААБ-2010? Вопрос. А иногда с мадам Белик. Какое-то сугубо женское общество. Очень странной ориентации. Постоянно теперь и ко мне привязываетесь. Заметьте, только ко мне. Ищите не женщину, а мужчину. Как ваши отношения с Горемыкиным? Вопрос. Что-то не ладится? Он сразу исчез, как только я порекомендовала вас ему. С чистым сердцем. В скобках. Вам следует подумать над всем этим. НААБ-2010. Тема Кэтгану. Просьба не загаживать мою почту своим фото. Кэтган. Тема ТУНААБ-2012. Вы мне постоянно пишете, я не знаю, куда от вас деваться. А почему вы ни разу не написали о фотографии Шендеровича и Лимонова в одной постели? По-видимому, это эстетически радует ваш глаз, но не только ваш, а глаз и вашей подруги ТКХ. Вас в них все радует. Вы благоговейно молчите. На аватарке у нее изображен глаз был. Далее, комментарии. НААБ-2010. Тамара, добрый день. Смотрю, вы тоже подверглись атаке воинствующей Кэт. Тема. Она мне тоже... Вопрос. Она мне тоже загадила своим фото все входящие сообщения. Такая чушь несусветная, написана ею. Неужели правда такая тупая? Или так предусматривает инструкция? Вопрос. Если она такая по жизни, то хочется проявить сострадание, присущее русской натуре, ко всему сирому и убогому. ТКХ, тема НААБ-2010. Наталья Александровна, ну кто же будет держать такую сотрудницу? В кавычках. Вопрос. Да еще за харчи. В кавычках. Вопрос. В лучшем случае поручат объявление к празднику написать. За художницу из Алтая, в кавычках, ведь себя выдает. Один шедевральный коммент, мне посвященный, потерли. Он зашкаливал разумом. Кэтган. Один шедевральный коммент. Тема. В кавычках. Вы уже и без меня прекрасно справляетесь. Вы стали неразлучны. Не надо так опасно зацикливаться. У вас нет широты взглядов. Вы сосредоточились только на мне. С таким характером, как у вас, все мужчины скоро перестанут с вами разговаривать. Цитата. «Барышень, барышень, вай какой красивый! Половина таки шнобель красный, половина синий». Конец цитаты в исполнении Аркадия Северного. Кэтган. «Эх, жалко, туас Горемыкин». Тема. «Господин Горемыкин, обратите внимание на госпожу НААБ-2010 и госпожу ТКХ». Первая – бухгалтер и поможет вам считать ваши деньги пачками. Вторая – отважная женщина, гуляет с кем хочет и когда хочет. Сама призналась в этом на сайте. Вот они смогут оценить по достоинству ваши «лапзания» в кавычках, а то шуточное ли дело, сами выискивают интересных мужчин в кавычках на сайте и заявляют им открыто об этом. С мужчинами я разговариваю только о монархии Романовых. Путь к моему сердцу лежит только через монархию. Далее. Пользователь Миша из Израиля. Имя Миша из Израиля. Местонахождение Израиль Рамат Ган. Миша из Израиля. Значит, у меня прекрасные шансы. Далее. Идея, по-моему, неплохая, хотя мало кто воспринимает ее всерьез. Я и для Израиля хотел бы тоже восстановления древней монархии. Но у нас тоже считанные чудаки готовы об этом говорить всерьез. Далее, комментарии. Кэтган. Я написала об этом блог. Его, к сожалению, не пустили на эхо, но разместила на гайд-парке у русской и испанской монархиях. Ссылка. guidepark.ru/post/article/index/id/54833/. Если интересно, то почитайте. Возможно, это самое разумное из идей, потому как особой разницы между властью и так называемой оппозицией я не вижу. Рамзес 77. Я не против конституционной монархии, как в Великобритании, Швеции или Бельгии. ЕУК. В кавычках, если Шендерович пошел с ними, с Каспаровым и Лимоновым в скобках, то считает их хуже Путина. В кавычках, ну вот, опять вы пользуетесь тем же избитым приемом. Приписать оппоненту то, чего он не говорил, и потешаться над этим. Ай, браво! В кавычках, Кэтган, тема ай, браво. Шендерович ругает Путина и власть, и с нежностью говорит о Каспарове и Лимонове. Так с кем же он? Вопрос. ТКХ, тема Кэтган. Кисуля, уберите свою розовую, как у поросеночка, мордочку из моего кабинета. Вы его не украшаете, а напротив, вызываете раздражение глаза неприятным цветом и видом. А о глубоких философских мыслях я и не говорю, это просто паноптикум. Развивайтесь, голубушка, читая хорошие книги, прослушивая умные передачи на моем любимом радио «Эхо Москвы». Только старайтесь, чтобы ваше собственное эхо дальше Алтая не отлетало. Кэтган. Комментарий. «Развивайтесь, голубушка». В кавычках. «Где же ваша фотография? Почему у вас на ней нет носа?» Вопрос. «Надо меньше гулять с кем хочу и где хочу. Ваше любимое эхо и ваша работа на нем отнюдь не приносит ему пользу. Вам нечего сказать, вы вообще ничего не умеете и ни о чем говорить. Ведете себя хуже, чем на базаре. Сейчас там редко такое услышишь. Я думаю, это не понравится Венедиктову и ваша любовь к нему тоже. Долго ли вы сможете таким образом на нем продержаться? Вот в чем вопрос». Цитата. «Кисуля», в кавычках, «и я вас очень прошу, не заигрывайте со мной». ТКХ, тема Кэтган, не выдавайте желаемое за действительное. Вам, душечка, наверняка покажется поцелуем заезд молотка по голове. Кэтган. Далее цитата «заезд молотком по голове». Если вам уже давали, то вы поделитесь опытом со всеми на эхо. Это будет, несомненно, очень интересно. Вы же имеете, значит, определенный опыт общения с женщинами. Кисуля, в кавычках, душечка, голубушка, в кавычках. Какая, однако, такие вы шауния? Чем соблазнили на 2012? Вопрос. На чем сошлись? Она все время с вами. Цитаты. «Заезд молотком по голове, а это тянет на уголовные угрозы и соответствующий срок за них. Вы об этом подозреваете?» Вопрос. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Провинциальный репортаж. Вик Никсор. Тема Кэтган. В Питере на улице Шкапина немцы снимали разбомбленный Берлин 45-го. В Германии натуры не нашли. Фильм «Бункер» в кавычках о последних днях Гитлера был конец 90-х или самое начало 2000-х. Сейчас все иначе. Нужны инвестиции, но их, как я понимаю, нет. Городская библиотека? С ума сойти. Спасибо, Катя, что ответили, и прошу меня извинить за предыдущее ерничество. Цитата. «Они как солдаты, им придется стоять перед нашим невежеством и варварством до конца». Снимаю шляпу Катя. В комментариях блог... Далее. В комментариях блог Эдуард Лимонов, писатель-политик Канны «Болезнь. Политкорректность». Комментарий. Вик Никсор. А почему в нем такую неприязнь вызывает Иосиф Бродский, высланный насильно из России? Тема. Просто Лимонов был с ним знаком. И Бродскому не понравился первый роман Лимонова. Катя, в сети, кажется, есть книга мертвых Э. Лимонова. Там не только о Бродском, но и о многих-многих. Многоточие. Кэтган. Неумение оценить талант и гений других, своих современников, много говорит о человеке, который претендует на президентское место. Значит, господин Лимонов собирается при своей власти играть услугами «полулюдей» в кавычках. Как сказал Мандельштам о власти Сталина, которая является примером для Лимонова. Далее, в комментариях к эфиру особое мнение Шендерович, журналист Виктор. Комментарий Миши из Израиля. Серьезной организованной оппозиции нет не потому, на мой взгляд, что все в порядке, в кавычках, в датском королевстве, и не потому, что народ всем доволен, потому что народ России не имеет политического опыта и традиций, необходимых для политической самоорганизации, для возникновения и эффективного функционирования гражданского общества. Иными словами, потому что не созрел для демократической формы правления. В этих условиях оптимальной формой правления является, на мой взгляд, конституционная автократия, по примеру франкистской Испании или чилийского режима Пиночета. Общим в этих двух случаях является то, что во главе стран стояли диктаторы, честно стремящиеся посеять после их правления демократию, нещадно искоренявшие коррупцию и коммунизм, и приведшие в конце концов свои страны к нормальным демократическим режимам. В случае России возникает вопрос, где взять такого диктатора? Вопрос. На этот главный вопрос у меня, увы, нет ответа. Зато у меня есть доводы в пользу возобновления монархии. Во-первых, она соответствует уровню общественного развития России. Не обижаться, если есть очень продвинутые монархии в Европе и в Японии. А во-вторых, восстановление монархии в России, и именно монархии Романовых, навело бы в России мосты между историческим прошлым и будущим, над безвременем последнего почти столетия. А чтобы монарх был удачным, надо молиться. Все равно хуже нынешнего чекистского варья не может быть. Миша из Израиля. Я ходил по указанному вами адресу и с интересом прочитал вашу статью. Прочитал ее уже после того, как написал мой предыдущий коммент здесь, и с изумлением констатировал, как много у меня с вами общих мыслей. По этому поводу. Например, испанский прецедент реставрации монархии. И не только это. Пытался написать там отзыв с регистрацией на сайте или без нее, но любая попытка приводит к зависанию. Так что удалось только прочитать вашу статью. Кэтган. Гайд-парк устроен так сложно, что людей, которые хотели бы высказать свое мнение по теме русской и испанской монархий, там оказалось немного. Конечно, тема эта сложная для России. Пролетарская уверенность в том, что здесь быстро будет построен коммунизм, все же стала сменяться пониманием, что это почему-то невозможно. Следующая попытка построить демократическое капиталистическое общество оказалась также недостижимой мечтой. Россия снова стоит как бы на распутье. Современная оппозиция на самом деле ей не является. Она тесно связана с современной властью. Ее не интересуют долгосрочные перспективы развития страны, народ. Коммунистический режим попытался полностью дискредитировать монархию Романовых. Даже страшный расстрел семьи Николая II не получил в современном обществе то понимание, которое должно быть в цивилизованном обществе. Кроме того, с 300-летней монархией Романовых связаны важные исторические достижения российского государства и его успехи в мире. Теперь мы это начинаем понимать яснее. То, что в Испании Франко вернул на трон наследника испанской монархии, который правит страной уже 35 лет, и несмотря на трудности, Испания – это современное государство, сделавшее важные успехи в своем развитии. Россия – это вымирающее государство с потрясающими проблемами на фоне колоссальных национальных богатств, даже без прожиточного минимума работающих и пенсионеров, и велфора для безработных.